Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем доброго здравия, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В эфире мы сегодня будем разбирать интересную тему «Учимся взаимодействовать в деле». Напомню, что по одному из современных календарей 8 июня 2023 года, четверг, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Светозар Симбирский, Алексей Щербаков за пультом, Светлана Большакова следит за чатом. Всех категорически приветствую. Всем предлагаю подключаться к нашему эфиру для того, чтобы в очередной раз получить такой интересный посыл к взаимодействию, к творчеству, для того, чтобы начать делать дела. Почему этот эфир возник, прежде чем дать Светозару уже слово и начать с ним разговор вести? Этот эфир возник потому, что очень часто спрашивают, а где дела, где конкретные дела? Вот когда, наконец-то, на Народном славянском радио будут показывать рассказы о том, как что начать делать, где какие-то примеры. Ну и вот, очередной такой пример сегодня в нашем эфире. Светозар Симбирский. Доброго здравия, Светозар. Микрофон, доброго здравия. Да. Видео есть, все видно да. Или нет? Видно, слышно. Ну, прекрасно. Так, давай, ну сейчас, я тебе задам уточняющие вопросы, и ты тогда прям вот начнешь раскрывать эту тему. С чего вот еще раз родился этот эфир? Я увидел объявление о том, что Светозар приглашает в то дело, которым он сейчас живет, людей для того, чтобы они прониклись, для того, чтобы они попробовали, поучаствовали, ну и кому станет интересно, чтобы вот остались жить в той земле, которую он облагораживает вместе со своей супругой, вместе со своими соратниками, друзьями. Вообще предыстория немножко такая древняя, да, древняя предыстория. Мы знакомы уже несколько лет, и он меня приглашал в разные места, где пытался запустить и такой проект, и такой проект. Я все удивлялся, вот это или авантюрист, вот реально, или авантюрист, и либо человек, у которого такой моторчик, вот вместо сердца пламенный мотор, и он жмет прям по полной программе. Были моменты, когда я с чем-то не соглашался. Были моменты, когда я предлагал посмотреть вот с этой стороны. Он даже, может, какие-то были там обиды на меня. Но человек делает. Делает, несмотря на то, что где-то что-то, может, и не получилось, несмотря на то, что кто-то, может, где-то обиделся на что-то там, и какие-то приходили ко мне, вот там с Цезаром дружишь, водишься, а вон там вот друзья, но он делает. И вот сейчас я хочу подвести к тому, чтобы он поделился своими мыслями, проектами, которые сейчас уже воплощаются. Вот теперь я тебе уже передаю микрофон для того, чтобы ты начал рассказывать, а я буду так внедряться иногда и уточнять что-то. Доброго здравия всем теле- и радиослушателям эфира Народного славянского радио. Доброго здравия команде Народного славянского радио. И тебе, Алексей, благодарю за то, что пригласил на эфир. Как там в песне поют? Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Но на самом деле жизнь на земле... О жизни на земле я в 16 году впервые начал задумываться очень так плотно. И в то время у меня была группа в Фейсбуке, достаточно большая, больше там 15 тысяч человек. Я считал себя великим блогером. Вот. И подписчиков было тоже порядка 13 тысяч человек. И я смотрел, что как-то запустил в группе, говорю, ребята, а кто откуда? И сколько можно уже сидеть в интернете? Давайте попробуем выйти в живое общение и сделать что-то сообща. ну, например, землю взять, потому что все об этом говорили, писали, и что-то организовать на этой земле, какие-то общие цели сделать. Ну и мы, в общем-то, начали собирать баню, то есть как магнит я баню организовал, потом люди начали приходить в эту баню, но те, кто в баню приходил, им да, на самом деле нужна была только баня, вот, и больше в принципе ничего. И мы попробовали в 2018 году, мы зарегистрировали после встречи с тобой в 2017, наверное, году, да, мы, или в 2018, не, в 2017, на РУЗе просидели 5 часов, ты мне разъяснил, почему нельзя, то есть вот первая концепция была, как у всех анастасийцев и родовых поместий в экоселениях. Вот тебе участок, покупай, вот твое родовое поместье, а мы потом о чем-то договоримся, построим себе дома. Ты мне тогда рассказал о том, что земля в собственности не должна быть в коллективном хозяйстве, жить не будет, ты очень долго объяснял. А после нашей встречи был Здравфест, Саши Ларина в Москве, в Серпухове. И я, мы сделали 2 больших шатра, там свет сделали. И очень много народу туда приезжали со своими товарами, поделками, ремесленники. И продукты были. И я там мед купил у ребят, родноверов, которые из Ростовской области приехали, вот мне этот мед понравился, 3-литровую банку, и она у нас за ночь разошлась, за вечер, потому что прошло человек 40, каждой по ложечке, по 2, и его нету. Я на следующий день думаю, надо повторять, бегу за этой 3-литровой новой банкой, а там того парня нет, стоит другой. Я говорю, слушай, мне нужен мед, вот вообще такой замечательный, улетел на ура, давай вот то-то. Потом смотрю, у него там помидоры такие красивые, кривые, а я знаю, что у них поселение было, мне так сказали. Я говорю, сколько стоит? А он мне, 480. В 17-м, говорю, ты кто, казак, говорю, или кто, ты чё, крохобор? И мы с ним столкнулись, в результате я у него ни помидор, ни, скажем, меда не купил, ушел, обидевшись на него, он на меня обиделся, повздорили. Проходит 20 минут, приходит ко мне тот вчерашний и говорит, ты на него не обижайся. У нас случилась вообще катастрофа. Я говорю, какая? И рассказывает мне историю по следам твоей истории. У нас было поселение, в котором жило 15 семей, родноверов, правильных, не пьем, не курим, матом не ругаемся, многосемейные, многодетные. Тут приезжает с Ростова казак, говорит, браты, хочу жить с вами. И ну, с папа, в папахе, там, с буркой, все как надо, с нагайкой. Они говорят, читай устав, устраивает? Он говорит, да, устраивает. Ну, в результате они продают ему участок гектар, он там строит себе дом, живет с женой, там, с детьми в течение года. Потом разлад в семье, он начинает покиривать. Вот. Но в результате жена от него ушла, к нему начали приезжать, скажем так, нерусские друзья с югов. Вот он с ними, ну, казакам все это надоело, они его к стенке, он что-то жестко сказал, они ему щелкнули по носу. Вот. Но в результате тот уехал. Там через неделю, 2-3, он с другой стороны, с этими, с нерусскими приезжает. И, короче, обидчика одного ловят из казаков, щелкают ему по носу. Ну, в результате казаки, как так наших бьют, они берут и жгут ему сарай. Сарай. Он вообще уезжает, нет, месяц, 2-3, а через 3 месяца... Он продает, то есть вот по этой же дорожке, где он приезжал из Ростова, приезжает цыганский табор. И барон с купчей на этот участок. Чем закончилось? Вот этот вот казак, с которым я за помидоры зацепился, у него семья распалась. Но самое интересное, они потеряли все свои дома и усадьбы. Я не буду говорить, какие у нас казаки и почему. Получилось факт, если ты продаешь землю кому-то в собственность, вот будь уверен, что твой устав по сравнению с законами Российской Федерации, он работать не будет. Поэтому у меня такой двойной удар получился. И я после этого, вот полгода мы переделывали концепцию свою и сделали концепцию «Экоселение родное», в котором, в общем-то, и этический кодекс, и концепция была, и привязаны они были к уставу. Вот. И вот, в принципе, мы тогда думали, что мы соберем деньги в сообществе, но сообщество денег не собрало, потому что, как правило, все идейные, как правило, без гроша в кармане. Они где-то есть, но чтобы вытащить эти деньги сразу и рискнуть, но я бы не понимал тех людей, которые, не готовясь, это бы сделали. То есть те, кто так рискует, не готовясь, ну, результаты, как правило, плачевные получаются. И вот мы тогда решили зайти в отдельно взятую деревню, где зашли с концепцией общинности, вложили очень много денег и потеряли, в конце концов, потом нас было 40 с лишним участников в кооперативе. До сих пор никто из кооператива «Экоселение» не вышел, но, во всяком случае, потеряли мы сумму в 10 биткоинов. То есть на сегодняшний день это баснословная сумма. Естественно, коллектив распался. Но распался он не из-за потери этих денег, а из-за того, что часть людей, в общем, человек, которому отдали эти деньги, он решил присвоить эти деньги и, в принципе, попытался расколоть общину изнутри. И сказал, я, говорит, вот верну вам там деньги, которые обещал, если вы не общинный дом будете строить, а частный. Для того человека, который вот здесь живет. Но я сначала упирался, потом думал, пусть вернет, у нас в концепции все равно написано, думаю, схитрю. Но в конце концов я согласился строить частный дом, но он и туда денег не отдал. Вот. И вот после этого коллектив распался, мы 14 сентября решили на общем собрании, что мы выходим из этой деревни, вот, и мы с Таней сказали, мы продадим квартиру, купим землю, и те, кто что-то вложил, мы все равно отдадим, ну, то есть, ваше вложение на условиях, прописанных в концепции. Вот, в принципе, в 2020 году мы приобрели землю большую, красивую, замечательную. У нас 155 гектаров ландшафтных территорий в Тульской области в 130 километрах от Москвы. У нас в 3 километра по востоку граничит с рекой территория. Внутри 35 гектаров леса, куда можно зайти с 80% сторон света, можно зайти только через нашу территорию пройдя. Вот. И у нас есть замечательный овраг, который мы решили запрудить, чтобы дорогу на другую территорию сделать. И у нас сейчас огромное озеро получалось. Мы хотели озерцо маленькое, такой прудик сделать. А потом бульдозер приехал, аппетиты растут, растут, растут. Деньги кончаются, кончаются, кончаются. Но сегодня Ярош приезжал, Лапицкий Сергей, он тебе привет. Вместе с Вадимом они были здесь. И вот только-только отъехали, привет передавали и говорят, слушай, ну у тебя тут Днепрогэс. Вот. Но он действительно, действительно такое интересное, у нас чудо получается. И вот дальше я понимаю, много-много изучал, почему у людей не получается взаимодействие. Я понял, что на какие грабли анастасийцы нарвались, да и экопоселенцы тоже. Они все были окрылены идеи своего родового поместья, гектара, саморегулируемой экосистемы, и задача была построить дом. Ну, и там пермакультуру и прочее, прочее. Ну, вот они вот все построили, кто-то построил, кто-то не построил, кто-то хорошо, кто-то плохо, а что дальше? И ничего. Вот нет, если не иметь общего дела, общей идеи, ради чего, да, высшей идеи, каких-то общих целей, которые люди договорились достигать и прописали, как они будут это достигать, какая-то система организации самоуправления, то, на мой взгляд, такие предприятия, поселения, они не жизнеспособны, и, в общем-то, жизнь показывает, что это действительно так. Вот, и тут у нас на этой земле тоже получилось. Она у нас категории садоводства, то есть можно предназначена для СХ-2 садоводства, предназначена для садоводства, огородничества, для отдыха, для строения садовых и жилых домов. То есть, если там организоваться, улицу зарегистрировать, то можно даже и прописываться. Так вот, мы сразу знали, что нам нужна именно такая земля, потому что на землях угодьях, где 95% поселений на сегодняшний день располагаются, строить дом можно только для крестьянских фермерских хозяйств с прошлого года, только, то есть это юрлицо, либо ООшка, либо ИП, и на одном гектаре пятно застройки может быть не более 25 квадратных метров. Вот, поэтому я это все предполагал, все к этому шло, поэтому искали именно такую землю. До 2019 года, до 1 января, была такая норма, на которую, в общем-то, все думали, что она будет продолжаться вечно. Все анастасийцы, все экопоселенцы, когда можно было через процедуру уведомительного характера перевести землю из одной категории в другую. Процедура там составляла через публичные слушания примерно там 6-7 месяцев, но ты уведомлял соседей и администрацию местную, и в результате там документы ходили вот там 5-6-7 месяцев, и после этого ты мог изменить. Но люди не хотели менять категорию угодья, потому что кадастровая стоимость угодий по государственным расчетам, по линейке расчетов, она гораздо ниже, чем стоимость садоводства, где можно строить жилой дом. И когда мы купили землю 150 гектаров, а когда покупали землю, она стоила по кадастру 3,6 миллиона. То есть в год мы платили там 14-16 тысяч рублей всего-то за все 150 гектаров. Ну, можно жить, налог мизерный. Но как только мы оформили все это, появился новый кадастр, новый собственник, с 21 года нам приходит в январе бумага о том, что нам повысили кадастровую стоимость до 84 миллионов. Больше 300 тысяч налог. Мы за голову как раз к юристам смотреть как. Смотрели, искали тех, кто уже выигрывал такие дела. Наняли адвокатов, наняли специальную экспертную там, команду, которая сделала оценку экспертную. С ней мы вошли в суд. Первый суд у нас был, подали исковое заявление, вовремя успели. Вот. Но до 31 мая прошлого года мы выиграли второй суд. Нам обозначили кадастровую стоимость 16 миллионов. Это была государственная оценка. Ну, это, в принципе, как-то ну, поинтереснее. Вот. И на сегодняшний день, в принципе, уже можно проводить операции с недвижимостью официально по существующим законам. И вот дальше я думаю, что а как же сделать так, чтобы... Я совершенно точно понимаю, вот я всю жизнь в городе прожил, и за исключением военных лет, я офицер бывший, и я понимаю, что мне, горожанину, очень трудно освоить в одиночку какое-то дело, ремесло, да так, чтобы еще обеспечивать свою семью. То есть есть очень многие тонкости работы с землей, работы с домом. Живя в квартире, ты не знаешь, как гвоздь иной раз прибить. Я не то чтобы о себе, я о многих-многих людях, которые действительно такие же, как и я. И я понимаю, что для того, чтобы действительно зарабатывать и жить в достатке, я в одиночку могу не потянуть это дело. Но я совершенно знаю кон мироздания, я его уже коном называю, что сообща, вот согласно этого кона, даже если мы не знаем про этот кон, он все равно работает. Если мы в круг собираемся, то получается дополнительный полезный эффект, дополнительное ускорение, дополнительная подъемная сила, которая сегодня там словом синергия называется, модным словом. И вот эта синергия, она работает сообща. Но для того, чтобы сообща что-то сделать, должна быть в любом случае структура. система налажена, а система – это взаимодействие элементов системы, где каждый на своем месте, а вот я тут еще и пчелами занялся, уже несколько лет занимаюсь, и я смотрю, как в этой системе все работает, и это называется природа социальная, система, живая система, биоценоз, и мы должны построить, и как славяне говорят, основная заповедь – живи по совести и в ладу с природой. И вот, в принципе, моя задача на сегодняшний день здесь построить именно живую систему взаимодействия людей на принципах божественной нравственности и справедливости. Вот. И ну, вот с этого все началось, мы, к этому все подошло. И вот этим летом, вернее, прошлой осенью, я сделал первые попытки созвать людей на строительство общинного дома. В дождь, слякоть, с 9 сентября мы по там, 13 ноября, по-моему, строили этот дом. Ну, около 40 дней получилось, 36 конкретно. Думали в один сезон построить, но мы построили его за 3 сезона. И участвовало 22 человека, 22 мужа. Вот. Кто-то приезжал на один день, с утра приехал, вечером уехал. Таких человек 6-7 было из 22. Кто-то приезжал на 3 дня, кто-то 4, кто-то 5, кто-то 6-7, а кто-то 28 отработал. И тогда были условия, я тогда начал еще. Ребята, приезжайте, построим дом за 14 дней, вот живя в палатке. Там вечером питаясь около костра, когда ночью там минус один, плюс три, там, к примеру, палатка сырая, дождь идет, в сапогах постоянно, то есть одежду меняем, помыться негде. Вот не было помыться, сами, пока дождь шел, на крыше нельзя было лазить, мы сделали себе баньку. Из там чего-то и палок, да, вот она получилась у нас. Буквально сами ребята сделали. И у меня тогда, в принципе, за 14 дней я условия ставил, что вы можете получить 10 соток земли вот в собственность. Либо 20 соток за тот же самый период, но в поселении родном. Они говорят, а в чем разница? Я говорю, приезжайте, все расскажу. Ну и рассказал, что... В собственность ты себе вот собственность, и ты можешь столкнуться с таким вот случаем, как у казаков в Ростове. То есть, может цыганский барон кому-то продать, и ты будешь с ним соседствовать, ты никуда не денешься. А вот в поселении родном, прежде чем продать свой пай, продать пай тоже можно, это тоже собственность, пай можно продать, обменять, передать наследство, подарить. И, но... Ты можешь подарить только тому человеку, кого одобрит совет. Это лучшие люди, выбранные. Ну, то есть у нас законы о кооперации, они на самом деле практически как пазлы во многих моментах сходятся с нашим копновещевым правом. Там и советы, и ревизионные комиссии, и правоуправленческий корпус. Ну, вот коротко как-то так. И вот сейчас лето наступило, и у нас первый сезон уже прошел. Это не первый. Первый сезон у нас был с 29 апреля по 9 мая. Вот, у нас собралось 8 человек. Ну, приезжали там побольше, но 8. У нас задача была вот подготовка оврага к запруде. То есть вытащить оттуда бурелом, порубить ненужные ветки, кустарники, березы, вытащить их с помощью трактора наверх, потом их распилить, разбить, получить дрова, перевести, построить дровник. И вот, в принципе, мы в день трудились часов, наверное, 6, остальное время у костра. То есть захотели отдохнуть, не было такого, что там вот как на ГУЛАГе всех все заставляли там в книжках. У нас все как-то вот, ну, в естественном, сам трудился, и они точно так же устали, отдохнули. Ну, коротко так, сейчас второй сезон у нас начался. Хорошо, уже вопросы поступают к нам. И прежде чем перейти к вопросам, давай немножечко с тобой поговорим, потому что... Когда наша незабываемая долгая встреча была в Подмосковье, мы говорили не только про принципы поселения, что это анастасиевцы, там не анастасиевцы, какие плюсы и минусы, но мы говорили еще про вообще уклада жизни, о том, что если нет общины, а община – это не только когда вместе проживаем, община – это когда и общее дело, общие заботы, распределение благ, общие дети. Никогда такого не бывает, что вот родился ребенок, и он только в этой семье, он за другими взаимодействует, поэтому чужих детей не бывает, потому что если ты ребенка относишь к чужому, то в этом случае получается проблема у тебя и у всего общества. Поэтому община – это сообща, сообща решать все вопросы, связанные с жизнью каждого человека. И вот, исходя из этого, как раз, наверное, многое и в эфирах то, что передавалось, многое у людей как-то вот начинает складываться. Они начинают понимать, что, как ты правильно сказал, один-то я вот эти гектары-то не обработаю, один я не потяну всего, но я же не с семи руки возьми этот самый глаз, да? Я же должен все это обрабатывать. И вот сообща, когда начинается складывание, получается общее дело. И те, кто на семинарах был, те, кто общался, кто вникал в нашу народную культуру, а культура – это не песня, танцы, хороводы, песня, танцы, хороводы – это отражение культуры. Культура – это быт, это взаимодействие с другими людьми, с природой, с сообществом и так далее. Вот те сразу же понимали, что именно общинность решит многие вопросы, но правильно нужно общинность создавать. Ибо, и ты об этом тоже, наверное, много можешь рассказать, когда мы начинаем призывать людей прийти в общину, в общее дело, в тот же самый кооператив приходят люди со своими тараканами, со своими представлениями. И у одного вот такое представление о жизни, у другого вот такое представление о жизни. Один опытный человек, он понимает мир целиком, а другой как дитё малое. Вот у него только там сиськи-письки, уровень интересов, себе бы хватить чего-нибудь, да и чтобы его никто не трогал. А у другого, чтобы всем было хорошо, чтобы взаимодействие было, общий труд и так далее. И вот тут возникает вопрос очень важный. Как этих людей примирить? Как этих людей не поставить потом в контрики? Как вот, чтобы врагов себе не нажить? Должен быть первичный какой-то отбор, ну, как говорится, фейс-контроль, да? Вот подходит, не подходит. Способен, не способен. И я в свое время предложил на семинарах, на своих вебинарах, предложил такой вариант. Вы, прежде чем человека включать в круг, который принимает решение, тот, на котором все хозяйство лежит, пригласите человека как, ну, может быть, наемного какого-то, то есть внешний круг, когда вы с ним повзаимодействуете, когда он покажет делом, как он что умеет делать, когда он покажет своим отношением к людям, насколько он может взаимодействовать. И уже исходя из этого, принимайте решение, брать его в свою семью, потому что община – семья, в конце концов, либо не брать. Можно с ним разделить там кров, например, либо нельзя вообще в дом подпускать, ну и так далее. Вот на семинарах я это рассказываю, но семинары – это семинары. И потом спрашивают, а примеры-то где? И мне хотелось бы, чтобы ты вот этот вопрос затронул, как вы, какими усилиями, какой кровью доходили до вот решения принятия людей в свой вот круг, который уже состоит из ответственных людей, из тех, кому вы доверяете, кто вам доверяет, чтобы потом не было очень-очень печально и больно. Микрофон не забывай включать. Иногда он это ждет, пока включаешь, не сразу ответ идет. Все, включилось. О, пошло, да. Пошло. Угу. Да. На самом деле, да, мы прошли через эти грабли. К сожалению, в 2018-2019 году я твоих этих лекций не слышал. Вот как-то они прошли мимо меня. Я думал, что я все знаю, все умею и пер напропалую. Ну, наверное, мне нужно было кармически, скажем так, эти уроки пройти, и мы их прошли, действительно. Мы проходили то, что у нас был рейдерский захват нашего кооператива. Все это мы посмотрели. Хотели люди концепцию изменить. Если бы мы вовремя не прописали правильные там строчки, то, в общем-то, наверное, это все и случилось. Ну и, конечно же, вот те шишки, которые набили раньше, они заставляют переосмыслить и продумать те вещи, а как сделать, получить какие-то новые знания, а как сделать. Ну, конечно же, новые знания – это твои семинары. Вот, конечно же, я изучал опыт. Вот мне на самом деле, я своим учителем, так же, как Видогора Трехлебова, тебя, я еще и Федора Лазутина считаю, основателя поселения «Ковчег». Он 7,5-8 лет управлял этим ковчегом с 2001 года. Вот. И основные выводы, которые он сделал самостоятельно здесь, в России, вывод очень простой, что в его ковчеге, в его сообществе, которое, в принципе, и дорогу, и школу, там, пусть какую, но они построили, они организовались, они решили вопросы по получению безоплатной земли, договорились. Это вот как раз вот договор, то есть он договаривался всем. Но из 100% людей, которые в ковчеге собрались, 20% было творцы, слова Федора, вечная ему память. Он говорит, я не успел сказать, что что-то нужно сделать, они уже стоят с лопатами и копают. 60% – это люди, как мы называем их, с детскими душами. Вот, с малым количеством воплощения, воплощений предыдущих. И к этим людям нужно обязательно лично прийти домой, спросить, как дела у его детей, у жены, не болеет ли собака после последнего посещения ветеринара, розы у него, этот самый, все правильно, они теперь растут. И вот когда ты только поговоришь об этом, ему нужно будет объяснить, для чего нужно взять лопату, и он пойдет с тобой, если у тебя в руках будет лопата, если ты будешь рядом с ним копать. Таких людей 60%. Но 15% в поселении Ковчег попадали люди, которые никогда ничего не делали, не делают и делать не будут. Мы их называем социальные паразиты. Еще 5% – это откровенные деструкторы-демоны. Они объединялись, группу темную создавали, с другой стороны была группа праведников, творцов, и они перетягивали канат. Из 60% массы. Вот. И я задумался, каким образом на самом деле сделать так, чтобы в коллективе не было, ну, скажем так, социальных паразитов. И я для себя понял, что на самом деле у нас в поселении родном было прописано 96 часов труда ежегодно на общее благо. 100 тысяч денег нужно внести. И эти деньги, если ты уходишь из кооператива, они тебе не возвращаются. Это взнос невозвратный. То есть, ну, социальный паразит, он обычно не отдаст деньги, если будет выходить, он захочет забрать. Плюс, ну, у нас там было такое, что мы им давали возможность человеку заплатить денег какому-то работяге из нашего коллектива, и он за него отработает. И таких людей, которые готовы были выполнить эту работу за другого, было очень много. 2200 часов за летний период мы в Калионово вложили труда. Вот так у нас было, получилось. И вот на сегодняшний день я тоже пользуюсь этими принципами. Это раз, то есть я их сохранил, принципы здесь уже в родном, в новом родном, в Тульской области, в Яснограде, в том числе эти принципы есть. И дальше я людям предлагаю в СНТ. То есть, ну да, ты пришел, отработал и получил за это участок земли. Если хочешь в родное, в общину, то там есть устав, этический кодекс, но прежде ты должен стать кандидатом в Ясноград. Там определенные обязательства. Это первая ступенька. Ты их можешь выполнять год, но я знаю, что эти обязательства можно выполнить за месяц. Человеку, который хочет дойти до уже участника Яснограда. У участника Яснограда есть определенные плюшки, он может войти в артель. До того момента, пока ты кандидатский минимум не прошел, мы в артель тебя не пускаем. Вот. Дальше ты проходишь уже, выполняешь обязательства участника Яснограда. А там уже ты должен быть совладельцем землей. Мы решили выделить там гектаров 15, отдельная программа народовластия, где все владеют 15 гектарами, на которых нельзя построить дом и жить каждому человеку. В концепции прописано, что на этой территории мы отдыхаем, мы праздники проводим, здраву, мы тут школу будем делать, решения. Так как мы совладельцы, мы проведем сход, мы проведем решение, озвучим это решение местным властям, скажем, чтобы нам туда дорогу. То есть мы будем тренироваться, мы школу будем делать. И вот таким образом у меня все состоит, а есть отдельное подразделение, это уже солидарное кооперативное аграрное земство, это сообщество весей и управленцев, тех, которые управляют системами, с опытом, и они как раз уже вкладывают там свои средства, они прорабатывают систему градообразующих предприятий, изучают территорию. То есть, на мой взгляд, настоящая община – это не община тружников, которые все пашут, либо община, я не знаю, там, воздухоплавателей. Да, это сообщество, но настоящая община должна объединять представителей всех социальных групп. Или, как мы в славянстве говорим, и мудрецов, и витязей, и весей, и хозяев этих самых тружеников-героев. Вот мы все должны, и каждый должен быть на своем месте. Веся, он должен подтягивать тружеников. Он должен показывать, подтягивать, у него должны учиться. Витязь должен защищать Весю, чтобы труженики переворот не сделали, не захватили то, что и границы в том числе, территории. То есть он должен помогать. То есть каждый на своем месте дарит то, чего у него в изобилии. И тогда будет процветание и благоденствие. Ну, как-то так я ответил на вопрос. Хорошо, хорошо. Еще вопрос у нас появляется. Напоминаю, что вопросы вы можете писать свои во время эфира живого. Если у вас дата совпадает с нашей 8 июня 2023 года, четверг, значит, мы сейчас в живом эфире с вами. И вы можете свой вопрос написать на сайте Народно-славянского радио. Ну, или еще проще в Ютубе, где трансляция идет, либо в ВК, где у нас трансляция идет. И Светлана Большакова подходит ваши вопросы. Если они по смыслу подходят к передаче, а не просто там расскажите нам о чем-то в носу, то тогда эти вопросы будут озвучены. Но еще, прежде чем уже окончательно так и бесповоротно перейти к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями, еще одну мысль такую от себя заброшу. Вот ты правильно сказал о том, что если человек остается на позициях чего-то малого, то большой он не построит. Вот в древности говорили, хочешь построить дом, начни строить город. Хочешь, чтобы у тебя был прекрасный город, начни строить страну. Хочешь, чтобы у тебя прекрасная была страна, думай о большом, красивом, светлом мире. Вот когда большая цель, большая идея, то тогда и маленькие все вкладываются. А когда только маленькая идея, касаемо только тебя одного или твоей семьи, ближайшего окружения, то в этом случае ты обязательно начнешь натыкаться на какие-то проблемы. Вот при всем уважении к моим любимым анастасиевцам, уже много раз говорил, у большинства людей, не у всех, а у большинства людей, кто проникся замечательной светлой этой идеей, ограничения в понимании большой цели заканчиваются созданием на своем гектаре пространства любви. Но, друзья мои, я уже много раз говорил, пространство любви – это естественное, естественно для человека. Это не цель жизни, это условия жизни на природе, в своем доме, на своих гектарах. Но этим же не ограничивается. Ну что, вы переехали из города, построили пространство любви, и все, жизнь закончилась? То есть цель жизни случилась? Конечно же, нет. И когда вы построите пространство любви, возникнут другие вопросы. А как взаимодействовать с другими такими же любящими в своих пространствах? А жить-то как? А что делать? Ведь очень многое, то, что написано очень красиво в книгах Анастасии, это примеры, возможные варианты. но это не вся жизнь, и вы будете сталкиваться с теми проблемами, которые у вас лично возникают, как в сообществе, так и за пределами сообщества. И поэтому, если вы не видите каких-то больших целей, то натыкайтесь на очень серьезные проблемы. Что-то идет не так. И поэтому, исходя из того, о чем мы сегодня с тобой говорим, исходя из разговора с другими людьми, из общения с поселениями, артелями, кооперативами, я вот давным-давно для себя вывел такую идею, что если у вас нету цели жизни, то тогда у вас и не будет малых целей, потому что вы не будете видеть пути по своей жизни. Вы не сможете что-то конкретно делать, и вы заткнетесь на чем-то малом. Поэтому, и опять же, вот возвращаясь к нашему разговору, я бы так вот подытожил. Цель должна быть великая, большая для человека, он должен ее понимать. Цель жизни, для чего ты вообще в этот мир пришел? И тогда ты можешь выстроить путь к этой цели, тогда ты можешь шаги на этом пути выстроить. И тогда каждый шаг – это маленькая, ну такая промежуточная цель, которую надо достичь для того, чтобы подняться в эту гору. Вот рука сюда, нога туда, веревка здесь и так далее. Но ведь человек один не живет, поэтому необходимо также понимать цель своей семьи. Какая цель семьи? Не просто же детей народить, не просто их прокормить. Дальше сообщество, дальше общество, дальше страна, дальше держава, дальше весь мир. Вот если такие цели выстраиваются, тогда и понятен путь, и тогда понятен план, как этот путь выстраивать. Тогда понятно, с кем это надо делать. Тогда вы на своем месте, тогда ваша хочушка, могутка и надобка идут рука об руку, они не отрываются. Тогда вы никогда не будете конкурировать с другим человеком, потому что вы уникальны. И он уникальный, вы сможете складывать. И вот тогда появляется вот эта система, о которой Светозар сказал. И вот тогда формируется и общество, где каждый на своем месте, никто ни с кем не конкурирует. И если мы используем понятие славяно-русская варновость, не то чтобы и кого-то загнать, некоторые неправильно понимают, загнать куда-то в стойло, нет, а чтобы понять другого человека, понять себя. Вы понимаете, сегодня он здесь, через 5 лет он будет там, через 10 лет он будет там, через 20 лет там. И вы понимаете развитие человека в мире, в природе, в обществе. И ваше общество процветает, оно движется. Вы друг друга заменяете. Младшие заменяют старших. Старшие заменяют еще кто был старше. Кто-то готовится уже уйти из жизни, подводит итоги жизни и так далее. И вот это общество и формируется. С малого, казалось бы, с понятия себя в этой жизни, с своей цели, складывается все вместе. И главное, живем без конкуренции, без разрушения этой природы, то есть природосообразно, без разрушения общества. То есть мы любим это общество, мы в нем и сами встроены, и мы его строим, как им нужно, и строим такой мир, какой он есть. Вот это самое главное, на мой взгляд, что необходимо сейчас понять. А все остальное, ресурсы какие-то, человеческие, денежные, природные, это дополнение. Ибо если человек на своем месте, то он не ограничен ничем. Вот ничем он не ограничен, что нужно для того, чтобы эту цель достичь. А когда человек не на своем месте, он постоянно чем-то ограничен. У него то нет вот этого, то нет. Но нет у тебя третьей руки. Но нет у тебя четвертого глаза там, или там, глаза на попе, чтобы видеть, куда ты садишься. Нет у тебя там чего-то еще. Зачем ты туда лезешь? Зато у тебя в другом больше, чем у кого-то. Ты уникален. Вот это, когда понимание приходит, мы становимся человеками. И к нам подтягиваются такие же человеки, или мы подтягиваемся к таким человекам, мы складываем вместе. И тогда мы соединяем и здравствуем. И тогда все у нас хорошо и так, как надо. Вот это самое главное. Вот с этого начинается община. А не с того, что давайте мы пойдем кооператив зарегистрируем, не того, что мы давайте там купим землю. Земля – это где жить. Но она для общины. Община еще не сложилась. Что землю-то покупать? Сначала сложите. Кооператив зарегистрировать. А у вас совместное дело есть? Кооперация же совместное дело. Если нет, что-то регистрируйте. И вот приходим к тому, что если не продуман вот этот как раз план, чем заниматься, то будет беда. Мне вот позвонил, написал знакомый мой из замечательного города Александров. Я спрашиваю, какие у тебя новости, как дела? Там семинар у нас был давным-давно, знаком с многими людьми, очень замечательными людьми, вообще идейными, двигающими, которые мастера своего дела и за собой там огромное количество людей готовы взять. Он говорит, мы договорились, что нам выделяют огромное количество земли, мы будем делать вот это. Я спросил, а план у тебя есть? Ой, нет, плана еще нет. Я говорю, а что тогда вы начинаете делать? Давай сейчас, пока не поздно, пока вам вот выделяют, подумаем, как, чем заниматься, с кем, кто нам там нужен. И вот тогда у тебя все очень быстро пойдет, и все будет очень и очень хорошо. Поэтому нет плана, не будет ничего. Нет понимания, план не выстроится. Нет цели жизни, не будет понимания и всего остального. Вот это самое-самое главное в понимании. А все остальное это вторично, третично. Это условия, это какие-то дополнения, ресурсы и так далее. Ну и давай так, сейчас в заключение первой части ты еще что-то такое хорошее нам расскажи из своего горького или радостного опыта, а может совместишь и горький и радостный опыт, и мы перейдем уже к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. Микрофон. Да, я включил. Но я на самом деле, Алексей, хотел еще раз, в принципе, суть того объявления, да, которое я сделал, которое ты увидел, о том, что мы набираем участников лагерь труда и отдыха ЛТО «Ясноград» второй сезон с 15 июня по 15 июля. То есть это в 130 километрах от Москвы. И за 30 дней в этом ЛТО человек получит два варианта. Либо 10 соток в собственность в СНТ, Ясноград, либо, кстати, поселок проектируется по принципам ведической архитектуры. То есть союз ведических архитекторов Сергей Балута и Валентин Рыбалов на сегодняшний день занимаются этим вопросом. Вот. Либо участок 20 соток за то же самое время в лагере труда и отдыха на территории экс-селения родное. Но подробности уже мы будем рассказывать в ЛТО. Что делать? Трудовая занятость. Ну, это первая группа, там человек 10, наверное, больше, наверное, нет смысла. Мы хотим заготовкой кипрея заняться. То есть люди приедут, начнут заготавливать его, ну, все до пакетов, которые уже готовы к реализации. Это там и девицы, и молодцы, и старики, и, ну, все могут быть, и молодежь. Вторая группа. Это мужи, там очистка опять той части, которую мы оврага не очистили, пока вода еще не заполнила, чтобы потом деревья не сохли, чтобы там было красиво, тоже нужно с бензопилами их снять, очистить, вытащить оттуда бурелом. Вот эти деревья большие мы вытаскиваем с помощью трактора, а уже там наверху, на ровной поверхности, мы их на чурбаки потом колем, складываем в дровник. Вот, в принципе, задача. Ну и плюс очистить ту воду, которая уже сейчас, там мы не все вытащили, вода поднимется через месяц, насколько поближе к ровной поверхности, и мы ее тоже должны вытащить. Ну, наверное, люди зададут вопрос, а как с детьми, можно или нет? Да я только за. Особенно мне интересно видеть тех людей, у которых есть дети. Вот, это приоритет. И, конечно же, нужно создавать, чтобы и условия, если много людей соберется, мы, конечно, подумаем о том, чтобы воспитателя найти с опытом, чтобы детям было интересно, и чтобы, поговорив с этим воспитателем, родителям было спокойно, что с этими детьми можно оставить. Вот. Естественно, если много людей будет, мы повара будем искать. Нам нужен будет один человек, который здесь будет кашеварить, чтобы была прекрасная еда. Вот. И в принципе, ну, есть, конечно, дополнительные бонусы, они всем известны. То есть мы вместе отпразднуем здесь Купалу. Мы не будем... Она будет только для участников. Сами будем готовить, потому что община – это и труд, и праздник сообща. И если мы не сможем праздник сделать, потрудиться мы сможем, но мы уже будем делать здесь и праздник. Мы его сделаем. Ну, второй бонус – это баня. У нас есть та маленькая баня, о которой я вначале рассказывал. Там три человека помещаются попариться, один может помыться в этот момент. Ну, четыре человека вот так вот меняться, сами колем дрова, сами моемся. Солнце, свежий воздух, загар, родниковая колодезная вода, купание в речке. Труда у нас получается 3 часа до обеда, 3 часа после обеда. Остальное время мы разговариваем об общинной деятельности, мы поем песни у костра, радуемся, готовим еду сами себе и отдыхаем. То есть мед с нашей пасеки к чаю будет всегда. спортивные игры, волейбол, бадминтон, мячики есть, приезжайте, будем. Ну, естественно, новые друзья-соратники, новые перспективы и возможности. Вот эти перспективы и возможности я еще раз хочу акцентировать внимание на такой мысли. Вот только, ребят, задумайтесь. Каждый человек в детстве, в юности, в молодости о чем-то мечтал. Он говорил о своих мечтах. У меня будет это, у меня будет это. Я добьюсь этого, этого, этого. Ну, многие чего-то добились, но большая часть чего-то не добилась. Я вам могу сказать, то, чего в одиночку. Вот община – это тот инструмент по привлечению, нахождению, забиранию труднодобываемых в одиночку ресурсов. То, что ты один не сделаешь, ты всегда сможешь достичь в сообществе. И если собирается, допустим, 100 человек, и у одной группы одни задачки, у другой другие, третий, четвертый, а если мы еще принципы сделаем общего блага, например, одни одну задачку выполняют, они баню хотят здраву хорошую построить, другие огород хотят, но и те, и другие хотят, те, кто баню делал, они хотят с огорода писать, а те, кто в огороде, они хотят в классной бане париться. Но мы же договоримся, избыток есть. Избыток есть. А если все это в общее благо, и, например, если мы все вот эти виды деятельности, у нас есть программа «Наше дело, наше благо». Когда люди одно вот сделали они, один трактор купил, другой баню построил, третий озеро в озеро вложился, четвертый на этом озере сделал рыболовные места, там четвертые там продают эти рыболовные места, занимаются там с детьми, там с людьми, программы какие-то, семинары читают. И вот все, все средства вот в Яснограде, они стекаются в общую казну, и распределяются по системе Чертаева. То есть мы на сегодняшний день очень жестко решили ввести в ясноградскую тему, в нашу программу «Наше общее благо». То есть у каждого будет доля от всего общего блага. И эта доля может приниматься как трудом, так компетенцией, так интеллектуальной собственностью, так средствами производства, либо финансами. Чем угодно. Ребята, чем богаты, приходите. Любой труд, любое вложение должно быть достойно быть оценено. Но для этого должны быть компетентные экономисты. Поэтому в нашем коллективе, в нашей настоящей общине, которую мы хотим построить, есть место всем. И музыкантам, и архитекторам, и работникам культуры, и науки в том числе. Мы должны это сделать. Если не мы, то кто? Ну, я закончил. Замечательно. Ну что же, перед тем, как перейти ко второй части, я в очередной раз благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что Народное славянское радио – это народное средство массовой информации, и без вашей поддержки мы бы давным-давно уже перестали существовать. А у нас, поверьте, огромное количество расходов по текучке и на аппаратуру, и на передвижение, там много-много чего. Вот, поэтому низкий вам поклон за то, что поддерживаете. Также в очередной раз предлагаю поставить пальчики вверх, если эта тема важна и если вы что-то здесь услышали интересного. Также в очередной раз призываю не фанатеть, потому что Светозар прекрасно рассказывает, но, обратившись к нему, уточнить все и после этого, когда вы примете решение, уже ехать. Потому что если едет фанатик, дело нехорошее, вот ничего хорошего не получается. Вы сначала должны понять, ваше это не ваше, чем вы сможете быть полезны, чем могут быть вам другие полезны. Вот когда вы осознанно едете, а не как фанатик, в осознанное дело, как член сообщества, как общинник, как человек, думающий о будущем, вот тогда дело получается. Не дай бог с фанатиками связываться. Убедился не раз, и на примерах общин тоже все вот это вот тоже проверил. Ну и, естественно, если будет оказия, если все там у вас будет получаться, могу к вам подъехать на денек-второй для того, чтобы пообщаться, поговорить, ответить на какие-то важные, может быть, вопросы, может быть, помочь в чем-то разобраться. Это вряд ли будет семинаром каким-то, но вот такое человеческое общение – И заодно снимем репортаж, может быть, о том, что там у нас хорошего продвигается, что хорошее делается. Ну а сейчас, друзья, прежде чем вы послушаете, вот перейдете, послушайте вторую, смотрите вторую часть, встали, посмотрели наверх, потянулись, сделали движение руками, сходили там, куда вам надо, потому что будет примерно минуточка-две для того, чтобы вы так немножко вот размялись. Пока я буду напоминать во второй части, для чего мы здесь собрали. Итак, попы подняли, Алексей жмет на кнопочку, и вы делаете важные дела для того, чтобы быть здоровыми. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 8 июня 2023 года, четверг. Тема сегодняшней их, нашей встречи «Учимся взаимодействовать в деле» на примере, который нам приводит в живом нашем эфире в виртуальной студии Народного славянского радио, радио Светозар Симбирский. Веду передачу я, Алексей Орлов, за пультом Алексей Щербаков, и Светлана Большакова в чате принимает вопросы. Вопросов накопилось много, и мы сейчас начнем их разбирать. Но немножечко такое подведение итогов первой нашей части, пока вот кто-то там чай себе наливает, кто-то возвращается к своему рабочему месту, трудовому месту, в данном случае это ваши гаджеты, ваши компьютеры, планшеты и так далее. Потому что слушать – это тоже труд. На самом деле, я часто замечал, что те, кто не умеет слушать, они и плохо делают другие дела. Поэтому не умеешь слушать, не умеешь принимать, не умеешь воспринимать – все, ничего дальше хорошего не получится. Так вот, мы выяснили о том, что самое дорогое в нашей жизни – это горький опыт, который строится на еще большем дорогом неумении иногда воспринимать что-то. А это идет от гордыни, которая живет у человека внутри, которая дочь страха, как говорили в древности наши предки. То есть, если гордыня, значит, дочь страха. И это позволяет человеку расслабиться с точки зрения восприятия мира и почувствовать себя царем жизни, не будучи таковым. Когда большая корона начинает появляться, которая жмет на уши и уже потом-то на нос налезает и начинает давить, за облака цепляется. Это мешает слушать других людей, это мешает взаимодействовать с другими людьми. И вот... вот это как раз показатель того, как мы избавляемся от своих каких-то представлений, хочушек, которые с нашими могутками никак не связаны или с надобками. Как мы проходим вот эти все испытания, наступаем на грабли, а подчас и танцуем на этих граблях, устраиваем такую яркие какие-то хороводные даже танцы, где там еще и других втаскиваем, и по граблям скачем, и всем весело и хорошо. Вот, поэтому горький опыт... опыт предков, вот это все надо складывать вместе для того, чтобы было радостно, для того, чтобы было весело, для того, чтобы было достаточно, хорошо и так далее. И к чему я подводил? Что главное – понять цель своей жизни, главную цель жизни, для чего я вообще в этой жизни. То есть понять, кто я, какая это природа, кто, какая природа моя, кто я в этой природе. Цель своей семьи, сообщества, общества, страны, державы, мира. Исходя из этого, выстраивается путь к цели, который все вот эти вот цели тоже учитывает. Дальше шаги на этом пути. Выстраивается тогда уже малые дела, понятие этих малых дел, система взаимодействия. Ну и вы оказываетесь на том месте, где должны быть, а не где бы вам хотелось, исходя из своей глупости. И окружение тех людей, которые также это все понимают. Вот такая у нас была первая часть, занимательная, с интересными рассказами, призывами и объяснением ситуации. Ну а теперь, как я и обещал, переходим уже к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. И судя по тому, как вот первый человек задает вопросы, он тебя хорошо знает. И вот эти вопросы появились самыми первыми, прямо вот как только эфир мы начали, где-то там на 10-й минуте сразу два вопроса пришли. Итак, Дмитрий Стрельцов написал следующее. «Поясни, пожалуйста, людям о налогообложении на землю и о том, как ты планируешь выделять земельные участки. Кто будет оплачивать налог на землю 16 миллионов?» Такой жизненный вопрос. Микрофончик. Ёлки-палки, да? Микрофон-то он не деревянный, электронный, давай. Слышно? Да. Замечательно. Налог на землю есть законодательство, где от кадастровой стоимости того участка рассчитывается 0,03%, насколько я помню, налог, земельный налог. Вот, земельный налог от 16 миллионов составляет порядка 40 тысяч рублей. Это от 100, на 150 гектаров сегодня. Вот, то есть мы высудили у государства вот этот пересчет 84 миллиона. Многие не судятся, у нас это получилось, там заплатили денег немножко. Вот, и, в принципе, порядок. Но самое интересное, что при выдаче новых участков, при появлении новых кадастровых номеров, БТИ, раньше кадастровая палата этим занималась, законодательство так прописано, что они еще раз пересчитают по той же самой шкале, и с ними опять придется судиться. На мой взгляд, что вот мы строим сообщество, и мы с этого начинали эфир, о том, что земля должна быть в коллективной собственности. Поэтому, если земля в коллективной собственности, то налог на землю должны солидарно разделить между собой участники сообщества. И вот кооператив, который для веси и управленцев, да, он так и называется, СКАЗ, по заглавным буквам, солидарное, кооперативное, аграрное земство. То есть там слово «солидарность» записано в основе. Ну, естественно, прописано это все в уставе и в концепции. Ответил? Так, значит, здесь первая часть, как будет выделяться земельные участки. То есть ты предлагаешь, чтобы люди выбрали, либо они втягиваются в тяжбы и платят кучу, но при этом они отщепенцы, либо они находятся вот в этом обществе, а солидарные-то соединенные, да, вместе. И тогда разделяется малый налог на всех, и тогда всем будет хорошо. Правильно я тебя понимаю? Ну, в любом случае, если человек выбирает сотки в собственность в СНТ, он становится собственником участка, ему пересчитают, то есть при появлении, то есть после кадастрирования, регистрации появляется новый кадастровый номер. Как только номер появляется, сразу же будет пересчет. Но там с 10, 20, там 30 соток это будет обычный налог, как платят все СНТшники. Поэтому это не так много. Поэтому не переживайте. А те люди, которые войдут вот солидарное кооперативное аграрное земство, те люди, которые войдут там в клуб Ясноград, у них свой участок будет, они будут солидарно распределять между всеми участниками этот налог. И этот налог, ну, на самом деле, он должен быть мизерный, если количество людей будет большое. Угу. Вот. Вот как раз ты упомянул Чертаева, светлая тоже ему память, величайший человек, который своим примером показал, как можно в переходный период от одного вида устройства политического к другому перейти. Но, опять же, я считаю систему Чертаева неполноценной, но как в переходный период очень важной. И за нее можно уцепиться, пока у нас много что не сложилось. И вот как раз здесь надо понять, что в Чертаевском там определяется так: сделал, получил, выделил, отделил, там есть какие-то доли, вот это все распределяет, что-то твое, что-то того, кто с тобой взаимодействует, что-то общественное и так далее. А вот когда мы переходим уже на следующий этап, когда у нас полноценная уже община, семья, то в этом случае налог не будет оплачивать кто-то конкретно в этой семье находящийся. Это семья будет оплачивать этот налог. Семья будет получать выгоды, и семья будет их распределять. Вот это надо понять. Поэтому на первом этапе, когда мы, отравленные цивилизацией, складываем что-то вместе, да, нам придется учитывать свои доли, как это в кооперативе есть, свое участие в кооперативе, определять стоимость там труда кого-то, вложения, ну, пай, да, то, что называется. Исходя из этого, там, распределение, обмен паями, в том числе и погашение вот этих всех совместных трат. А вот когда у нас уже второй этап жизни будет, когда уже деньги внутри общины, что такое? Нет, не слышали. Есть общая казна, да, вот из нее все решается. И мы как пчелки вот таскаем мед, Вот ты же про пчел начал говорить, да, ульи там у тебя поживают хорошо. Таскают мед. Они же не задумываются, кто сколько принес конкретно грамм этого меда, чтобы получились эти кило, да, вот эти вот литры этого меда. Но принесли кто как мог. Ну, каждый старается, каждый приносит. И потом, когда новое поколение появляется, которое вот зимует, да, они же не спрашивают, а вот твоя там, ну, условно, там начальница, которая за тобой следила, которая тебя выпистывала, выращивала, сколько она там в свое время принесла меда, значит, тебе и столько есть придется, да? Нет, это все делится на всех. Совместное проживание, совместный сбор, совместный уход за детьми. Вот как наши говорили предки, живите роем, роем в хорошем смысле, не как эти вот какие-то там существа, насекомые, нет, а роем объединенные. И вот на втором этапе, тогда я уже думаю, что внутри общины-то деньги ходить не должны. Ну зачем я буду из своего кармана перекладывать в карман другого, для того, чтобы он опять мне их там через пай вернул? Ну смысл-то какой? Как про двух ковбоев, что ли, вспомните, анекдот, когда они там по прерии ехали и нажрались кое-чего за бесплатно, что ли? Не надо. Но к этому надо прийти. Поэтому на первом этапе договора, деньги, понимание, законодательство, коны, уклады. Вот как мы договорились, так оно и будет. Это уже к следующему этапу мы должны подойти, где уже семья у нас будет. Ну, вот как-то вот я так вижу. Ну, ладно, идем дальше. Следующий вопрос также от Дмитрия поступил, Стрельцова. Здесь уже жесткий вопрос, персональный. Как быть тем, кто работал на вас с Татьяной и ничего не получил? До сих пор ждем 4 восклицательных знака. Это как раз, наверное, из горького опыта, да, что-то? Как раз вот то, что мы затрагивали. Да, мы пытались организовать пасеку, и пасеку мы организовали. Дима Стрельцов, один из пайщиков нашей пасеки, которая сейчас у нас есть. Вот его пай там в деньгах определенно выражен. Вот небольшой, но он есть. Есть еще Ирина. Она 50% вкладывала в эту пасеку, и на пасеке представителем Ирины был, скажем так, ее член семьи, или она членом семьи, то есть ее зять. Вот, зять здесь работал определенное время, потом, когда у них не сложились взаимоотношения, зять отсюда уехал, Ирина сказала, что она не может. Я говорю, ну, приедьте, заберите мед. Дима, я же говорил об этом. Приедьте, заберите. Я доставку вам осуществлять не буду. Я еще раз повторю об этом. Поэтому приезжайте и забирайте. Мед есть, забирайте. То есть ты предлагаешь взять натуры, но единственное правило, чтобы они забрали сами, чтобы не было доставки, которую ты оплачивал. Ну да, да, я в Зеленоград не поеду, у меня времени нет. Мы говорили, что мы привезли там 5 кубов. У нас на кухне они уже 2 года стоят в Красногорске, поэтому можно приехать. Единственное, что мы не смогли, мы вот горький опыт по пасеке, мы не смогли нашей артелью наладить учет вложенного времени. Вот я признаюсь в этом. У нас такое случилось и в экоселении родном, и на пасеке. И вот сейчас у нас третий сезон. На пасеке пришло новых 2 участника. И мы в этот раз опять нарвались на то, что у нас не получается учитывать наше время. Вот сейчас уже я жесткое решение вчера последний раз сказал, что не нужно журнал пчеловода вести, то есть веди его журнал пчеловода, но у нас должен быть чат, и если каждый человек заходит на пасеку, он сам пишет, я во столько зашел, во столько вышел, вот такие-то задачи у меня были, вот такие-то я выполнил, и все это на глазах у всех участников. Вот это будет замечательно. Мы доверились тогда одному человеку, а этот человек не сделал того, что он делал, но снежный ком набирается, а потом вспомнить то, что он не записал, это было очень тяжело. Поэтому сейчас нам нужно полюбовно расходиться по этим вопросам. И я, Ирина и Дима, вас жду здесь. В любом случае, приезжайте, посмотрите, как у нас здесь все происходит. Ошибки нужно признавать и дальше идти. Если мы будем обижаться, обижать себя. Если мы будем злить себя, ну ничего из этого не будет. Нужно смотреть, что получилось, искать причины и возможности эти причины устранять. Вот и все. Хорошо. Ну вот существует несколько способов учета. Первый способ учета – это, как сказал, по времени, когда вот есть нормированный день, и понятно примерно, сколько кто должен быть. Это кто сколько должен быть на этом месте и примерно сколько сделать. Эта система была хорошо пробирана в Советском Союзе. В раннее время оно, когда энтузиазм был и совесть работала, срабатывала. При Хрущеве это уже скатывалось вниз, то есть сидели там приписками занимались, либо просто штаны протирали. И многие фильмы, кстати, показывали, как это все делалось. А при Брежневе это вообще там процветало махровым цветом, и ничего хорошего из этого не получилось. Но иногда по времени, например, там сторожить, да, ну, время, человек тратит время и сторожит. И потом спрос не украл ли. То есть ко времени еще и добавляется результат. Нет нарушений по смене, да, провел там 8 часов на своей смене, все хорошо, замечательно, ничего не украли, ничего не сгорело, все хорошо. Вот, значит, зачисляем тебе трудодень, 8 часов. А есть по исполнению, например, ну, приходит сильный человек, который может копать в 4 раза быстрее, чем все присутствующие здесь. Ну, само собой, по времени мы уже его никак не определим, потому что проще, например, по сделанному результату. Вот траншея вот такая-то, там выкорченный пень, там 6 штук выкорчено, да, вот он сделал свою работу. То есть трудодень ставится не по времени, а по сделанной работе. Но есть смешанные, когда это уже бригадный подход, к примеру. Кто-то там кашу варит, кто-то за детьми следит, кто-то там стирает, а кто-то там в поле что-то делает и так далее. Это смешанное, это уже бригадный подряд. И тут, ну, наверное, вот тоже какое-то отделение кооператива тоже может действовать. То есть здесь надо гибко подходить, а не упираться только в одно. Но давайте мы там только вот как будем записывать. Я был 10 часов, поэтому 10 часов в копилке. А то, что я там, например, один раз с дымарем прошелся, там в одну семью задул, да, а потом 10 часов лежал и на солнышке пузо грел, но все равно 10 часов записали. Вот я сейчас никого в пример не показываю, ни на кого пальцем не тычу. Я просто говорю о том, что вот такой подход иногда он вредит. И мне нравится подход, который вот во время перестройки, какая бы она ни была хорошая и плохая, один начальник, я тогда еще был совсем молодой человек, там только свои дела строил в жизни, какие-то там, то, что бизнесом называлось, и я искал способы решения многих проблем. И встретился с руководителем гаража крупного, и он сказал, вот в советское время мне платили зарплату в этом же гараже, которая складывалась из того, что просто зарплата. И там кто-то подворовывал, кто-то там левый что-то делал, ну, мало ли как, да. А вот мы потом перевели на другие уклады, и получилось очень интересно. Если это механик, то в этом случае он получает зарплату, если автомобиль ездит. Если автомобиль стоит, он зарплату не получает. И уверяю вас, количество простоев автомобилей, сломанных и так далее, сразу уменьшилось. Почему? Потому что если сломалось, он бежит к снабженцу и душу из него вытрясет, чтобы каждая секундочка, каждый час мимо не пролетели, чтобы снабженец успел подвести необходимые материалы. А в этот момент я, там, механик или я, кто-то будем делать свои дела, пока будем ждать снабженца, там, разбирать и так далее. И работа закипела. Вот интересный подход. Машина ездит, зарплата идет. Машина встала. Никакой зарплаты. Снабженец профукал, не вовремя привез, все, тоже никакой зарплаты. А если второй раз повторяется, нафиг тебя отсюда, твое место занимает тот, кто способен в коллективе работать. Но это такое ближе к Чертаевскому, когда ответственность за дело, когда понимаю связи и прочее, прочее. Ну, ладушки, благодарю за ответ, идем дальше. Кирилл Кирюшин. Что такого можно предложить людям, чтобы они были готовы бросить место, где они живут, и которые любят, а также чем заниматься и зарабатывать на жизнь? Где взять деньги на покупку земли и дома? Вот три вопроса. Что предложить, чтобы бросить, чем заниматься и где взять деньги на покупку земли и дома? Но для того, чтобы бросить, мне кажется, кто-то там сверху должен нажать этому человеку определенную кнопочку. То есть, мне кажется, это определенный уровень осознанности, когда человек понимает, что такое теплый унитаз, рядом фекальная антенна, а через стенку, через метр у тебя варочная панель. И ты вот в этих вот, скажем так, вибрациях этой фекальной антенны готовишь себе еду. Ну, для осознанного человека это понятно. Осознанный человек понимает, что такое плоская крыша. Он сказку про репку, распаковку Сергея Данилова слышал. Он понимает, что отдавая своих детей в школу, мы отдаем права воспитания кому-то и уходя на работу. А если человек трудится и живет в одном месте, в сообществе, в общине, то, в принципе, мы погружаем сами себя в лучший инструмент, на мой взгляд, эволюционного развития, совершенства, движения к Богу. Ну, в общем-то, если человек понимает, что такое боженька, что такое кона мироздания, что такое жить по совести, то ему не нужно, скажем, объяснять, почему, что такое заповедь «Жизнь по совести» и «В ладу с природой». Вот. Но если брать определенный перечень недостатков жизни городского социума, то я там в стихотворении еще когда-то там написал: «С утра чуть света на работу, детишек в школу, детский сад, так всю неделю до субботы, вот ежедневный наш расклад. Зарплаты нашей распакую, оплаты той, что зараба, хватает лишь забить желудок и сон увидеть до утра. По телевизору реклама, насилие, обман, разврат, а смысл жизни шмотки, деньги, мы катимся тихонько в ад. Так день за днем и год за годом мы прожигаем жизнь дотла, детей воспитывает школа, а дома сносит мозг жена», и так далее, и так далее. То есть, а кто-то вот написал великий, на мой взгляд: «Человек бежит по жизни, не жалея ног, дом, работа, отбывая срок, выходные передышка, отпуск как привал, старость, пенсия, одышка, а куда бежал?» Ну, задумайтесь, ну, не для того, чтобы, скажем так, нам нужно там 8 часов отработать для того, чтобы там поесть, поспать и снова на работу. Дети пример получают от вашей жизни. Так живут рабы, на мой взгляд, и получают, они даже не скрывают в слове «зарплата», «зарабоплата». Ну, я вот так отвечаю. Угу. Молодец. Но на самом деле не надо бросать то место, которое любите. Надо создавать те места, которые вы еще полюбите, дополните в это, к этому месту. То есть увеличите эту землю в объемах, в площадях, которые вы полюбите. В конечном итоге вы можете полюбить весь мир. Главное, чтобы вы участвовали в создании вот этих любимых мест, облагораживали их, стали хозяевами. Конечно же, одному человеку это не по силам. Но когда вы собираетесь вместе, и каждый любит свое дело, каждый заботится о своей земле, и вы приходите как соратник, как гость, как товарищ, брат, сват, кто угодно, ведь все мы в чем-то братья и сестры, да? И вы любите то, что сделал он, как и он любит то, что сделали вы. А представляете, вы вот едино что-то сделали хорошее, значит, вы вместе это все полюбили. Не надо бросать любимое место, надо увеличивать количество мест любимых. Вот мне так кажется. А чем заниматься на жизнь? Ну, здесь уже были предложения. Я думаю, что всегда можно расширить по своей специальности что-то. Может быть, поговорить: слушай, а вот еще такое направление. Ты говорил там про пасеку, а давай мы вот так вот сделаем. А ты говорил еще про это, а давай мы вот так вот сделаем. Давай это. Но только надо не просто предлагать, а надо приходить и делать. А потому что предлагающих-то у нас много. И большинство предлагающих, они предлагают, чтобы им жилось хорошо, но при этом, чтобы они ничего не делали. Чтобы у нас все было, и за это нам ничего не было. Да? Вот. А где взять деньги на покупку земли? Ну, во-первых, можно вложить своим трудом. Можно придумать совместное что-то. Ну, с миру по нитке, голым в рубаха. Здесь надо общаться, надо разговаривать. Надо слушать... Ну, кощуны, то, что называлось, это предание о том, как жили наши предки. Ведь все основные проблемы, которые есть у нас сейчас в нашей жизни, нашими предками были решены давным-давно, иначе бы мы не жили с вами. Это означает, что нам не надо изобретать велосипед, нам необходимо обратиться к нашим щурам, к нашим предкам, для того, чтобы познать простую истину жизни. Да, немножко отличающийся по форме, по упаковке. Ну, время немножко другое. Но это не означает, что принципы, основы жизни, уклады жизни другие. Но мы как кушали в рот, так мы в него и кушаем. И как все проходило, так оно через нас и проходит. И в конечном итоге мы идем к той самой волшебной ямке, где от чего-то избавимся. И там будут существа, которые переработают это все для того, чтобы потом получилось удобрение, чтобы там росло, цвело и было хорошо. Ничего же не изменилось в этом смысле. Вопрос, что мы понимаем, это не понимаем. Ну ладно, идем дальше. Кирилл Корюшин продолжает. Если у организаторов, то есть если у тебя подобных поселений, в частности у тебя, планов, чем будут заниматься люди, что организовывать? Производство, хозяйство, ремесла, современные технологии, куда двигаются, образование детей. Но я так чувствую, что из всего предыдущего, то сказать, уже многое что есть. Что еще, наверное, поставить вопрос, что еще вот ты бы планировал из того, что здесь, может быть, названо, не названо, чтобы в ближайшее время, там, через год, через два, ну, может, там, через пять лет, хорошо бы было совместно сделать? Благодарю. Замечательный вопрос. Сначала скажу о том, с чего мы решили начать. Ну, прежде чем что-то начинать, нужно изучить свою землю и посмотреть, какие есть ресурсы на земле. Ну, первый ресурс, конечно, земля родит. И можно производить продукты питания. Но так как мы на сегодняшний день любой, даже в общине будем производить без техники, без пестицидов, гербицидов, уничтожающих сорняки, без машин, то наши продукты питания будут гораздо выше по стоимости, нежели их можно приобрести там в пятерочках и так далее, в сетях. Поэтому я подумал о том, что действительно, чем отличается наша земля от многих-многих других поселений своей географией и ландшафтом, например, красотой. У нас есть вода, у нас прекрасный овраг, лесной овраг, часть которого находится вот кадастровыми линиями, соприкасается с другим нашим участком. Там овраг прям и ручей бежит с десятками родников, с хорошим водостоком. Бобры запрудили штук 30 плотин до реки 1,5 километра, куда она впадает. И я понимаю, что это место замечательно подходит и как под категорию разрешенного вида использования отдых. То есть мы можем здесь туризм организовать. Мы можем, а этот туризм на сегодняшний день есть и гранты, субсидии на поддержку туризма. И я думаю, что лет первых пять, пока у нас не появится школа, которая тоже будет градообразующим предприятием, то первые пять лет градообразующим предприятием будет, наверное, туризм, который будет приносить нам доход совместный. И я хочу, чтобы люди, которые вкладываются и в туризм, и в сельское хозяйство, и в ремесленные какие-то мастерские, чтобы все, опять я говорю, в общую казну, чтобы у нас были доли, чтобы мы поддерживали. Второй вид деятельности, я не отступаюсь от своей мечты в прошлом, сейчас уже цели создать производство домокомплектов из прессованной соломы. То есть это экоматериал, и мы на сегодняшний день первым, что здесь сделаем, кроме того, что вот мы общинный дом, я около печки сижу здесь, в общинном доме мы построили в прошлом году пасеку, еще перед общинным домом сделали. Сейчас вот мы пруд уже делаем, но в планах сейчас у нас в нашем роду мы решили реализовать, продать две квартиры. И у нас вот, в общем-то, бюджет, мы первые решили не закапывать деньги в дом, а вложить средства в цех по производству, в столярку и в цех по производству соломенных блоков. В этом же цехе мы будем делать глэмпинговые палатки, семинарные площадки, рисовать программы. То есть, в принципе, я думаю, что люди захотят жить в качественном жилье, вот, тем более на территории поселения родного, из какого-то неэкологичного материала вообще строить будет запрещено. Возможно, мы этот вопрос и в СНТ тоже пропишем, он пока еще не зарегистрирован. И из тех людей, которые будут приходить сейчас получать эти сотки, именно по труду я буду смотреть, кому я могу доверить это учредительство. То есть, ну вот как-то так. Ну а в перспективе, конечно, я смотрел на те виды деятельности, которые на сегодняшний день поддерживаются государством серьезными грантами и субсидиями. Есть программа президентская, комплексное развитие сельхозтерриторий на 2020-2025 год и уже продлилось до 2030 года. Если в прошлом году, например, на молочную ферму давали там 30 миллионов, сейчас это увеличилось. Если 5 миллионов давалось на агростартап для человека, который там, например, животноводством, и 3 миллиона, которые там не связаны там с крупнорогатым скотом, то сейчас тот, кто в прошлом году там 3 миллиона получал, в этом году уже до 7 миллионов получают, а на животноводство там до 15. Поэтому изменились законы, изменились, скажем так, условия поддержки на сады в Тульской области в прошлом году на возмещение. То есть, если ты сажаешь профессиональный по проекту сад, по проекту, разработанному уполномоченной государством, Минсельхозом структуре, и выполняешь, скажем так, этот проект, то после закладки сада в течение финансового года тебе выделяют, скажем так, средства, которые ты затратил на покупку саженцев, на установку шпалер и, в общем, на работу техники. То есть это очень интересно. На сегодняшний день эти программы работают. И я, честно говоря, мечтаю, чтобы у меня вот за нашим озером с этой стороны мы будем отдыхать, а с той стороны я вижу, конечно же, прекрасный сад, может быть, виноград, может быть, яблони, груши. То есть я хочу свой сад, и я хочу, чтобы у нас были перерабатывающие предприятия, которые производят сок, пюре там и прочее, варенье. Я хочу производить. И основная задача, вообще вот Алексей много говорил про цели, а я ни разу не сказал, какая вообще моя цель. У меня нет цели, вот прежде всего, там самые главные цели – поселок построить. Я бью вообще вот высоко. Я совершенный человек, крепкий род, могучий народ, великая держава. Это первая задача. А в ближайшей перспективе мы хотим вообще изменить парадигму ухода от индивидуализма, парадигмы, от парадигмы индивидуализма и свободного рабства, где раб самостоятельно ищет и оплачивает жилье, обучает своих детей и приезжает еще на место, где он продает свое время по той цене, по которой ему финансисты обозначают. То есть у него покупают его время за гроши. У кого-то за маленькие гроши, у кого-то побольше. А парадигма, к которой я хочу прийти, это парадигма вольной жизни, вольной качественной жизни в процветании и благоденствии. Процветание и благоденствие – это и социальные блага, это и материальные блага, и духовные блага, к которым мы можем прийти сообща. Мы должны владеть основными средствами производства коллективно, производить свой прибавочный продукт и реализовывать свой продукт. Вот тогда ты будешь вольным человеком. Это мое личное мнение. Поэтому любые предложения по каким-либо видам деятельности мы рассматриваем. У меня есть очень красивая картинка. Я ссылочку на свой телеграм-канал Алексей, наверное, разместит. Я ее там буду размещать каждый день, наверное, буду выкладывать, чтобы она мозолила глаза. Все виды деятельности можно развивать. все виды деятельности будут приносить больше, скажем так, больший результат, если их совместно сообща, то есть за счет синергии. И, ну, в общем, ребята, все работы хороши, выбирай на вкус, как там нам дядя Маяковский говорил. Ну да, хорошо. Вот ты сейчас поднял многие вопросы, например, там экологически чистое жилье. Ну, надо сказать, что я живу в экологически чистом доме, построенном уже давно, из соломенных как раз блоков. Поэтому я сам это все проектировал вместе с супругой, сами все строили. Ну, конечно, не все сами, без бригады не обошлось, привлекали бригады. Поэтому я знаю и все плюсы, и все минусы строительства вот из подобных материалов, из блоков. Поэтому могу уже там семинары проводить не с точки зрения, как построить, а как построить так, чтобы жить. Потому что очень часто сталкиваюсь, к сожалению, с умельцами, которые строят дешево, но через год, через два, через три в этом доме практически жить невозможно. И если мы это не учтем, то есть практику проживания, а значит и практику строительства, то тогда будут проблемы. Поэтому я готов рассказать обо всех подводных камнях и предложить еще другие технологии, которые также можем рассматривать, которые также будут экологически чистые, а где-то будут совместные с современными какими-то способами заполнения там, утеплителями, там, стройки стен и прочее, прочее, прочее, чтобы это было и комфортно, и уютно, и тепло, и экономично, и чтобы не было слышно, кто там чихает в соседней комнате. Ну и так далее и тому подобное. Ну и с точки зрения вот грантов и всего остального. Тоже изучал эту тему. И также созрел у меня семинар, который позволит, тоже на практике он был опробован другими людьми, который позволит понять, как привлекать, например, какие-то гранты, но при этом, чтобы не попасть в кабалу от тех, кто гранты дает. Потому что есть такая очень неприятная ситуация. Взяли грант там, на 3, на 5, на 6 миллионов. После этого не урожай, там гуси сдохли, корова там неправильно отелилась, там еще что-то, сгорело что-то, и человек попадает в серьезную проблему. Да мало того, он не всегда свои силы полностью там соизмеряет и часто залезает в гранты, которые не потянет, а с него спрашивают, а там ответственность вплоть до уголовной, не только административной, не только денежной, вплоть до уголовной, если там назначение было очень не в ту сторону направлено. Так что есть варианты существования сообществ, которые эти гранты могут использовать, и еще много-много что интересного делать. Так что есть чем поделиться для того, чтобы потом не переживать по поводу того, ай, вляпались, ай, почему опять кого-то там не послушали, а начали что-то делать. Так что вот эту тему можно развивать для того, чтобы опробовать, ну, уже даже кто-то там опробовал, опробовать и, ну, распределять уже между содружествами, которые так же, как и мы, мыслят, так же, как и мы, хотят жить в счастье, в радости, взаимодействуя в единой хорошей светлой державе. Так, дальше. Опять же, Корюшин Кирилл. Можно ли приехать с семьей, познакомиться, потрудиться, посмотреть, что вы делаете, жить у вас и трудиться бесплатно, чтобы в течение 2-3 недель понять, подходим ли мы друг к другу? Ну, ты же, в принципе, ответил, что да, с детьми приезжайте, потрудимся. Если что-то коротко дополнить, дополняй. Да, дополняю. До 15 числа у нас чат есть, почти 400 человек в нем, и, в общем-то, практически каждый день, через день мне задают вопросы, можно ли вот прямо сейчас приехать. Я всем говорю, ребята, вот на программу после 15 числа записывайтесь, вот мы сейчас список сделаем, на знакомство, на индивидуальное, к сожалению, у нас времени нет. Вот сегодня так получилось, что мы очень долго ждали момента, когда бульдозер, который работал, ему нужно было... Он не может определенный слой, который под 45 градусов, он не может его снять. И он говорит, мне нужен вот помощь экскаватора. Я ищу экскаватор. Экскаваторщик говорит, что приеду завтра. Он сегодня приезжает. Люди, Ярош с Вадимом сюда тоже вот ехать собираются. Говорит, мы сейчас через 3-4 часа приедем. Я говорю, у меня не получается вас встретить, потому что патрубок поломался, и я поехал в Каширу, потом привез сюда. Я отвлекаюсь от, скажем так, задач насущных, и я предлагаю все-таки вот попробовать распланировать свое время именно с 15 июня по 15 июля, когда мы будем заточены вот именно на коллективное сотворение, не на индивидуальное знакомство, а именно в коллективе, как мы трудимся. Я забыл сказать, что проживание в палатках, вот лето на дворе, вот, и пропитание... Пропитание тоже за свой счет. Никто кормить не будет. То есть мы подумали, что 15 тысяч на месяц должно хватить на взрослого. Смотрите, сколько это складчено обязательно. И обязательно будут у нас круги по результатам проделанного, то есть проделанного труда, скажем так. Люди должны определять результат, с которым они пришли, определять коэффициент трудового участия. То, о чем Алексей говорил, определять коэффициент мастерства или компетентности. То есть мы тоже запланировали в дальнейшем эти формы применять. И вот нам нужно будет научиться. Поэтому приезд только после 15 числа. Угу. Так, еще закину тоже такую интересную схемочку. Одни, ну, хорошие человеки планировали создать предприятие в деревенской местности и не знали, как быть, что сделать, потому что вот нужно было вложить деньги в предприятие само, чтобы оно заработало, но человеку надо где-то жить, а у них жилья не было. В палатках не все собирались как так ночевать, и, потому что привыкли городские люди к тому, чтобы вот в комфорте быть. И встал вопрос, то ли там продать жилье, где они живут, сюда приехать, а вдруг люди не подойдут, а вдруг там условия, ну, и так далее. И что они сделали? Они прошлись по деревне, рядом которая была, и спросили, можно ли тут у кого-то там поснимать. И нашли на самом деле для участников, которые приехали, примерно половина хотела жить в нормальных условиях, домики вполне приемлемые, по цене вообще там копеечная цена получилась. Там кому-то условия, чтобы за садом посмотрел, кому-то, чтобы травку покосил, кому-то там, чтобы там денег дал чуть-чуть там, ну, что-то такое. И вот они, вот это вот как раз осенний, летний, весенний, летний, осенний такой вот этап, таким вот образом, сменяясь, прожили. Ну, к несчастью, там была не продумана схема производства сбыта, поэтому дело развалилось. Но суть в том, что люди, не теряя имущество, где они жили, смогли приехать познакомиться, смогли начать что-то делать. Ну, кто-то там отдыхал, кто-то там еще что-то делал. Вот с минимальными затратами. Вот такой эксперимент был проведен. Я считаю, что он имеет место быть для того, чтобы деньги, которые есть свободны, вкладывать в производственное направление, которое потом будет всех кормить, а потом уже, когда будет нарабатываться объем финансирования, необходимой казна, можно уже выстраивать домики, опять же, исходя из решения коллектива, кому чего, а пока временно пожить, кто-то в палатках, а кто-то вот в соседней деревушке, до которой там 10 минут до своего производства. Ну, это так, просто на скидку, что вот когда так начинаем раскручивать мысли, все получается довольно-таки просто и легко, решаются проблемы, они создаются. Так, идем дальше. Дормидонт. Когда можно будет приехать тем, кто не успеет приехать в июне, в июле? Да, я забыл, кстати, сказать, что те, кто не может на весь месяц приехать, в течение этого месяца можно приехать там от двух дней, то там до недели, до 10 дней. Если есть, выпадает у вас там 5 дней, приезжайте на 5 дней. Программа будет работать до 21-го накопления соток, вложение трудочасов, учета трудочасов, трудодней, до 21 сентября 7532 лета, то есть до следующего года. Хорошо. Идем далее. Татьяна Иванова. Интересно. Но расскажите подробно по суммам. Вступление в кооператив, взносы возвратные, невозвратные, ежегодные, если такие есть, на развитие территории, чтобы не было сюрпризом, ну и для понимания. На сегодняшний день в экоселении родном есть концепция. Там два возвратных взноса, два невозвратных взноса. Невозвратный взнос 100 тысяч в общественную территорию и 96 часов трудового вклада, который тоже это в год, который тоже возвращаться не будет. Второй взнос невозвратный, это в дороге 150 тысяч рублей. Третий взнос возвратный, это сама земля 160 тысяч, мы ее считали, но это еще по ценам 2018 года, пока еще не изменилось. Это потребительский агротуристический кооператив ПАК «Экоселение родное». И четвертый взнос, это 170 тысяч, обязательное участие в артели финансами. Вот, а человек, который вложит финансы, мне так видится, что он будет контролировать этот процесс. Вот, и в общей сложности это 680 тысяч. За это, за эти деньги человек получает 40 соток, участие в кооперативе. Но первый взнос всего 150 тысяч рублей, остальное в рассрочку на 3,5 года. Вот такие условия у нас на сегодняшний день в кооперативе «Экоселение родное». Участие в Ясноградске, на сегодняшний день мы так предполагаем, что новых людей в кооператив «Экоселение родное» мы не будем пропускать без прохождения уровня кандидат в Ясноград, потом участник клуба «Ясноград», где люди сначала участвуют в артелях. И так как мы еще не запустили условия официально, то кандидат в Ясноград там порядка 35-40 часов трудового вклада нужно вложить в общее благо. Первый взнос там вступительный 5000 рублей, это в клуб и в качестве кандидата, и там по 500 рублей в месяц вступили, то есть финансовые. Участник Яснограда планируется, что он уже будет владеть в коллективной собственности частью земли. Это будет самая лучшая земля рядом с сосновым бором, с рекой. Это кто был у нас в прошлом году на фестивале «Медовый Спас», 150 человек приезжало. Кто был у нас, 59 взрослых человек было на Купале, который мы проводили. К нам приезжали, они знают, что это за волшебное место. И там, ну, отдельные еще условия, я их сейчас обозначать не буду, но нужно будет долю этой земли приобрести, чтобы вы могли участвовать в процессе народовластия. Вот. Сейчас разговор идет о привлечении людей в летний трудовой лагерь. И угу. О реализации, да, проект «Селение родное». Я рассказал, где 20 соток земли. То есть тот, кто в лагерь приедет, ему не нужно будет пай вносить за землю. Угу. Вот так. Хорошо. Еще раз напоминаю, цель нашей встречи не только рассказать о том, что задумано вот здесь, а еще и предложить варианты осмысления для того, как на своих местах со своими соратниками можно начинать действовать. Вот наша задача дать не только какие-то ухты, звезды на небе, да, представления о этих звездах, но и еще о том, какие могут быть ошибки, как их решать, может быть, подумать о том, как по-своему что-то решить, но не изобретать велосипед. Все давным-давно изобретено на самом деле. А понять суть, смысл, исходя из этого действовать. Так, идем дальше. Дмитрий Стрельцов подключился. Какой план развития на данный момент в СНТ Ясноград? Что такое родное? Почему это такая тайна, что аж в эфире это невозможно разъяснить? Ну, я про родное все рассказал. Про СНТ тоже в первой части все рассказал. Сейчас вот все свидетели, Алексей был, я даже про условия все рассказал. Угу. Поэтому никакой тайны, Дим, нет. Идем дальше. Идем. Следующий вопрос от Дмитрия Стрельцова про мед. Где наш мед? А где наш мед сезона 2020 года? Где наши доходные доли от нашего труда в Яснограде? Почему до сих пор вы с Татьяной не можете посчитать и учесть наше долевое участие? Ну, это продолжение того, о чем мы говорили чуток раньше. Ну да, я уже отвечал на этот вопрос. Я говорю, Дим, еще раз, если ты прослушал, приезжайте к нам в Ясноград, мы все вопросы решим. Угу. Идем дальше. Татьяна Иванова. Выше по платежкам обязательным. И земля оформлена для СНТ. Если нет, то какой срок? Благодарю. Я немножко не понял вопроса. Еще честно раз, говоря, можно... честно говоря, тоже плаваю в этом, в понимании вопроса. Выше по платежкам обязательным, точка. И земля оформлена для СНТ, запятая. Если нет, запятая, то какой срок, точка. Благодарю. Ну, категория, еще раз, временный разрешенный, вернее, вид разрешенного использования СХ-2 садоводство. Вот, про какой срок задаете? Ну, уточните вопрос, я немножко не понял. Да, там и платежи обязательные и так далее. Ну, не платежки, платежи здесь написано, я неправильно прочитал. Платежи обязательные, земля... Ну, да, уточните, потому что как-то не сложилось представление цельного. Кирилл Корюшин, вопрос, немного шутка. Поможет ли мне община быть писателем, учителем, разработчиком игр и так далее? Не крестьянином и не бизнесменом, а человеком творчества, а не денег. Но здесь я еще раз могу сказать, что я не могу сказать утвердительно, что помогут. Этот вопрос, если у тебя есть предназначение твое быть писателем, то ты, наверное, вообще не сможешь найти людей, которые такие же писатели, как и ты, которых такое же предназначение. И я думаю, что ты найдешь именно тех людей, которые тебе судьба дана, высшие силы, которых ты достоин. И именно взаимоотношения с ними, добрые, человеческие, нравственные, они на самом деле... Ты либо пройдешь чуть-чуть выше по ступеньке эволюционного совершенства, либо не пройдешь. Поэтому ну, вот ответ вот такой у меня. А мне кажется, следует обратиться к опыту наших предков. И этот вопрос там очень подробно был рассмотрен в свое время. И до нас дошел, что есть такие люди, которые не пашут, не сеют, но при этом они очень необходимы общине. И называли таких людей мироедами. Это были и учителя, и учителя, и лекари, целители, и те, кто там, помогал людям с чем-то разобраться, ну, как там, психологи современные названия. Поэтому здесь вопрос другой. Не кем я себя вижу с точки зрения вообще как человека, а с точки зрения, кем я себя вижу в общине. То есть, приношу ли я пользу своим трудом общине? Вот если я писатель и... пишу что-то, связанное с этой общиной, с образом жизни, и приношу пользу всем людям и общине в частности, то почему нет? Если я учитель, если я преподаю здесь, ну это же тоже мой вклад в общину. Если я разработчик игр, вопрос каких, да, ну и опять же, будет это общение нужно или нет, и так далее, и тому подобное. Вопрос заключается в том, необходимость в вас, как вот в специалисте в этом вопросе, у общины есть? Раз. Второе, вы пользу общине приносите, это два. И третье, сложилась ли уже община, которая имеет свою казну и какую-то часть в этой казне на поддержание вот этих самых мироедов, которые общине необходимы. То есть, а сама-то община созрела до этого? Есть ли уже способы этого или нет? Ну, содержание этих людей. Если есть, так вопрос просто решается. Пользу приносите, значит, нужны. Не приносите пользу, значит, не нужны. Нет такой казны, не выделено. Ну, пока, значит, не нужны, но со временем возможно. Я хочу добавить, вопрос был задан, помогут ли мне стать этим человеком? Мне кажется, что Я не знаю, в каком ты возрасте. Не-не, быть, написано быть, быть, кстати, а быть. Быть, вот он, я говорил в самом начале то же самое, что Алексей, другими словами, что настоящая община – это представители всех социальных прослоек, они должны быть востребованы, уживаться и взаимодополнять и помогать друг другу, потому что без этого община, наверное, не сможет называться настоящей. Ну да, а стать не стать, так это опять вопрос к общине. Если в общине нужны такие люди, то обязательно в общине появится такой человек, либо как в виде приходящего, который пришел, приходящего на время, либо на постоянное место жительства, либо тот, который родится в этой общине, или уже рожденный, которого вот перекуют, перенаправят в это направление. Идем дальше. Полинка на севере. Если в вашей общине человек, то есть к тебе уже как к такой мощной общине обращаются люди, поверили в тебя, который помогает семьям в их взаимоотношениях. Возможно, психолог, муж с братом создали поселение несколько лет назад, но 80% семей развалилось. Боретесь ли вы с этой проблемой? Я скажу, что на сегодняшний день общины у нас как таковой нет. У нас есть люди, которые нам помогают, которые от чистого сердца приезжают, те, которые, которых привлекли условия летнего трудового, либо осеннего трудового, получения соток. И я могу сказать, что вот в этот период люди выбирали сотки не в Яснограде в собственность, а в оселении родном. Но на сегодняшний день для того, чтобы принять такое решение, чтобы войти в сообщество, нужно изучить концепцию и прочее. То есть на сегодняшний день растут корни. И когда они вырастут, я пока еще не могу сказать. На сегодняшний день мы еще плоды общинного взаимодействия снимаем только на начальном этапе взаимодействия, когда нам люди помогают. И кто-то вот на сегодняшний день у нас есть договор. Один человек колодец у нас, другой человек нам денег вот не хватало сегодня с бульдозеристу заплатить. Он нам перечислил 50 тысяч. Год назад нам на перевозку сруба деньги пересылали. Но они не общинники. Они помогли разово, они нас поддерживают на расстоянии. Но вот чтобы прийти, переехать, жить и прочее, многие еще не понимают, что такое вот наша община, как можно участвовать. Поэтому как таковой общины у нас нет. У нас есть очень много людей, которые нам сочувствуют и приглядываются, и смотрят на то, что у нас получится. Да, здесь как раз Полинка на севере очень важный вопрос подняла по поводу того, что разваливаются семьи в поселениях. Это на самом деле есть. Причин здесь множество. Первая, основная причина – летящие парящие люди, которые жили в тепличных условиях города по тепличному расписанию, либо рабскому расписанию, ну, привычному, скажем так, расписанию. Когда переезжают на землю, где нужно и быть и пахарем, и знахарем, и так далее – то в этом случае вот эта вся летящая-парящая в голове структура улетучивается куда-то, и место занимает быт обыкновенный. И если семьи переезжают как частные какие-то структуры, ну, семья отдельно взятая, не ячейка вот этого общества, а самостоятельная структура, которая на своем гектаре счастья и любовь построит, то вероятность развала такой семьи, которые летящие парящие были в городе, не то что 80%, 99%. Поэтому здесь бороться с этой проблемой можно несколькими способами, но самый, на мой взгляд, важный и правильный – это когда мы изначально подбираем людей, которые не летящие парящие, а которые понимают, чем заниматься на земле. Чем заниматься на земле. Второе. Чем заниматься на земле в общине. Что делать, какая главная цель. Потому что как только мы приглашаем летящих парящих, которые только цепляются за свой участочек, все, это беда, это развал. Цель достигнута, а дальше жизни нет. Если мы выстраиваем вот то самое, о чем говорил в самом начале, главная цель, способы решения, достижения цели, путь, шаги и так далее и тому подобное, тогда каждый на своем месте. Тогда все занимаются тем, что понимают, и семьи укрепляются. Это факт, неотложный факт, неизменяемый факт. Вот он просто существует. Когда занимаются общим делом, когда цель общая, распределение дел, дети, опять же, общие, не с точки зрения, что там мужчина всех оплодотворяет, нет, не в этом смысле, а общие, с точки зрения вот нравственности, культуры и понимания, то семьи укрепляются. Поэтому думайте, с кем вы хотите создать общину, с какой целью, на каких укладах и что будете там делать. И все у вас будет хорошо. Идем дальше. Так, Дмитрий Стрельцов опять подключился. Остаточный долг за землю, который был на момент 2020 года 800 тысяч рублей, выплачен ли предыдущему собственнику земли? Прям такие уже пошли разборки в маленьком Токио. Микрофон. Микрофон. Это раскрывает рыба рот, да не слышно, что поет, да? Угу. Да, да, да, да, да. Ну, во-первых, Дим, эти вопросы публично не освещаются, но я тебе могу сказать, 800 тысяч долго не было. Ты ошибся. Ответ простой и доступный. Идем дальше. Чукалин. Доброго дня. Вопрос. А как наши предки 300-700 лет назад учитывали трудовое участие и распределяли результаты совместных трудов? У тебя короткий ответ есть? Потому что я могу тоже коротко ответить на этот вопрос. Лучше ответь ты, Алексей. Дело в том, что 300-700 лет наши предки, естественно, жили в общинах. И поэтому такого вопроса, как распределение трудового участия, там вообще не рассматривалось. Ибо община – это была большая семья, это было объединение семей, это было объединение родов, это были родовые общины. А в семье, как известно, никто никому не платит что-либо за сделанную работу. Если я вынес ведро, то мне за это никто не платит. Если там мой ребенок убрался у себя в комнате, ему никто не платит. Если жена сварила прекрасный борщ, ей никто не платит. Община – это совместное дело распределения чего-либо, но не по учету, кто сколько делает. Кто сколько делает, то и делает. Потому что в общине все понимают, не сделаешь – будет плохо. Всем, в конечном итоге, тебе. Поэтому один за всех, все для того, за одного, вот этот вот мушкетерский лозунг, он существовал. Люди так жили, и поэтому вводить систему Чертаева, например, туда, где вот это все расписывалось, смысла нет. Коммунистический учет вводить тоже смысла нет. Капиталистический учет тоже смысла нет. Так просто жили. Была большая семья. Да, где-то были люди, которые, может быть, где-то изгоями существовали. Кто-то там отправляли куда-то на далекие хутора, кого-то вообще там досвидосики делали. Но большинство людей жило по вот этой, по праве. По праве жить по совести, ладу с природой и понимание, что семья превыше всего, общее дело превыше всего, держава превыше всего, потому что будет хорошо державе, будет хорошо обществу, будет хорошо семье, будет хорошо мне. Поэтому каждый для державы, держава для каждого. А вот что извратили уже, во что превратили нас, ну, видим, да, во что, это уже то проблема, которая сейчас, мы с ней столкнулись, и наша задача вернуться к укладам жизни, не к лаптям, а к укладам жизни, к пониманию, основам естества. Потому что естество можно разрушать, но мы его не разрушим, мы разрушим сами себя. Естество – это где мы родились, где мы существуем. Ну вот по естеству надо жить. Идем дальше. Полинка на севере. На чем можно зарабатывать на земле? Ох, какие вопросы. Прям строим капиталистическое общество. На чем можно зарабатывать на земле? Несезонно. Продаем семена, выращиваем на продажу клубнику, продаем хлеб, дрова. Но на стройку все равно не хватает. И вот если не вышло сжать, я готов провести целый семинар, где рассказать, как можно построить сообщество, где поэтапно, постепенно, чтобы на все хватало, чтобы запустить то, что будет приносить общую пользу. Но я говорю, это надо проводить целенаправленный семинар с людьми, которые хотят это понять, разобраться, а не просто так в эфире на весь мир об этом говорить. Ну, зачем говорить тем, кто не готов это воспринимать? Способов решения огромное количество. План, понимание, главные цели, поэтапность и так далее. Ну, дополни, ты же сегодня у нас главный оратор. Я только добавляю. Ну, на самом деле, в интернете ходит масса постов, 150 видов деятельности, как зарабатывать в экселении. И, на мой взгляд, в любом случае, индивидуально, что бы ты ни делал, тебе нужно, ну, быть на самом деле очень продвинутым человеком, который и предпринимательскую жилку, и ты должен успевать и с животными, и с семенами, и со всем. То есть нужно и производить продукт, и его перерабатывать, продукт на земле, и его еще продавать. Вот три в одном. И самое интересное, отчет писать в налоговое. Вот эти вещи, чтобы зарабатывать, нужно вот их уметь делать. На мой взгляд, без сообщества, где есть и бухгалтер, есть и водитель, и кто выращивает там грядки, кто перерабатывает это все, кто продает, там все проще. Я говорю только про общинное взаимодействие. Про индивидуальное, как зарабатывать на земле, я советов не дам. Я туда просто не иду. По мне это... Неинтересно уже, да. Утопия, это пережиток прошлого, да, и утопия, да, которая показала свою несостоятельность. Капитализм – вырождающая система, и поэтому даже малое проявление капитализма в обществе – это раковая опухоль, это разрушение. Поэтому здесь абсолютно ты прав. И опять же, это целый семинар понимания. Семинар же – это понимание, главное, чтобы понять. Вот если есть понимание, то все сложится. Что каждый на своем месте – через понимание себя, не конкурируя с другими, начинает складывать. И тогда кто-то производит, кто-то перерабатывает, кто-то отвозит на ярмарку, так условно, да, кто-то ведет учет, кто-то детей учит, кто-то пока с малыми сидит, кто-то стариков обслужит, кто-то там проводит вечерки, встречи, кто-то баню, в конце концов, кто-то хлеб печет. Каждый на своем месте, исходя из предназначения, готовности, когда хочушка, могутка и надобутка вместе. И вот из этих маленьких лепесточков складывается прекрасный цвет. Вы смотрите, какой замечательный цветок. Ой, и лепесточек такого размера интересный. Ой, а тут еще оттенок такой лепесточка. А еще он так интересно сложен. А тут еще. И все красиво получается. Вот наша задача — создать красоту этого мира. Естественную, а не искусственную. Где кусают, да? Вот в чем наша задача, а не строить бизнес. Когда мы начинаем строить бизнес, мы втягиваемся и в эту систему капитализма, которая нас уничтожает, уничтожает нашу землю. И мало того, мы еще и поддерживаем ее, и при этом хулим ее, ругаем ее, кричим, какие они мерзавцы, сволочи, твари. Так они же там находятся, до тех пор, пока мы поддерживаем их. Вот когда у вас парадигма слома произойдет, вы поймете, что не в деньгах счастье, не в их количестве, а в достатке, который деньгами не измеряется, в труде совместном, на своем месте, который тоже деньгами не измеряется, то все будет вот как должно быть. Да, на первом этапе договора деньги, но никуда не деться. Ну, никуда не деться, потому что все мы отравлены. Мы не живем там 300-700 лет назад, да, не там мы сейчас находимся. Где-то не нужно было. Там был второй и третий уровень уже экономических взаимоотношений. Ну, экономика – это наука о ведении домашнего хозяйства, чтобы стало понятно, я это имею в виду. А сейчас пока так. Пока, как это, мальчик с пальчик, да, там воду не носил, дрова не рубил, там кашу не варил, кыш, полетели на головку сели. Ну, идем дальше. Александр, реплика и совет Светозару. Отвыкай от слов «я хочу». Вроде как общину собираете. Принимаю. А с другой стороны, если «я хочу» не складывается с «мы хотим», то есть когда каждый хочет то, что мы хотим все вместе, то совместно-то не получится. Вот здесь вот тоже не переборщить бы с тем, что все в одних рубашках, с одними пуговицами, застегнутыми по форме, там и так далее, и тому подобное. Мужчины и женщины, и дети, старики. Так что «я хочу» должно сливаться с «мы хотим». Да, согласен. Нелли Грасс. Где взять адрес и телефон? Ты предоставишь какие-то контакты в описании к ролику? Да, могу предоставить. Я могу и сейчас сказать, я не скрываю нигде. ВКонтакте Светозар Симбирский. Практически в каждом своем, в своей публикации я оставляю телефон. 8-916-025-6767. Хорошо. Ну что, идем дальше. Еще несколько вопросов у нас остались. Александр, здравия. Планирует ли помощь в строительстве домов для жизни? Неплохо было бы помочь общине. Александр, уже вопрос был похоже, задан, и ответ, на мой взгляд, был конкретно дан. Если интересует поэтапность строительства, где от общинного переходить к частному, к личному, то, что внутри общины, опять же, я готов поделиться, Светозар, я думаю, поделится, есть практики наработанные, поэтому сейчас время, я думаю, на этот вопрос тратить не будем, ибо он уже был озвучен. Полинка на севере. С чего вы начали создание поселения? Как привлечь людей к своему проекту? Каким способом находили семьи? Или они находили вас сами? Сразу тоже отвечу. Всеми способами. Через знакомых, через друзей, через интернет. Вот сейчас мы в эфире встречаемся. Но самое главное, чтобы это было увлекательно, развлекательно и с пользой. Развлекая, увлекай. Увлекая, направляй. Направляя, действуй. Ну и совместно распределяем то, что получили. Как это, помнишь, это печки. То ли ты дрова туда накидал и тесто туда кинул, да, и ждешь пирожков, и потом угольки получили. То ли ты потратил что-то реально там в свою жизнь, часть своей жизни для того, чтобы пирожки хорошие получились. Но вот что наробил, то и кушай. Глазки видели, что ручки делали? Видели. А теперь кушайте, пока не повылазите. Ну, ты можешь добавить, может, я что-то упустил. Да нет, на самом деле, единственное, что могу добавить, чтобы люди пришли, нужно изменить себя. То есть вечное движение к изменению себя в лучшую сторону. И будет результат, вы это увидите, я за собой это наблюдаю. Хорошо, ну еще два вопроса прочтем и на этом будем заканчивать наш сегодняшний веселый и замечательный, на мой взгляд, эфир. Надежда Федоренко. Здравствуйте. Скажите приблизительную стоимость 10 соток земли. Я пенсионерка и понимаю, что большой пользы принести сообществу уже не смогу, но очень хочу уехать из города и хоть рядом пожить с такими замечательными людьми. Продавать мы землю в СНТ будем, скорее всего, со следующего года. Сейчас пока не имеем возможности, мы его еще не зарегистрировали. Союз ведических архитекторов не сделал план поселка. Вот мы его должны согласовать, подготовить. Я думаю, только к осени у нас будет план. После этого межевание, въездная группа, организация из 7 учредителей, которых мы должны выбрать на наших трудах. После этого только я не хочу к этому СНТ никакого отношения не иметь. Я занимаюсь Ясноградом и Экоселением родном общиной. Поэтому со следующего года какая цена будет, не могу сказать, что будет в следующем году. Но я думаю, что не менее чем 15 тысяч рублей за сотку. Я предлагаю каждому человеку, который считает, что он уже не может сделать что-то, он уже пенсионер, может быть, где-то инвалид, может быть, еще что-то там у него не так в жизни, подумать, а чем он бы хотел заниматься, как его хочушка была бы полезна тем людям, с которыми хочет заниматься, то есть надобность в этой хочушке была, ну и возможности. Насколько эти возможности есть? То есть хочу, могу и надо, чтобы сложились вместе. Ну, если я пенсионер, например, да, ну, может быть, я могу что-то там помогать. Ну, так сейчас какая-то несуразная фраза получилась. Помогать, делать что-то, следить за чем-то, за детьми наблюдать, обучать чему-то. Да мало ли что. Вот эти предложения, когда они вкладываются в план развития, вполне возможно, в ближайшее время будут рассмотрены и учтены. Ну, например, в первый год, когда стройка идет, ну, наверное, преподаватель русского языка там не нужен, потому что на стройке говорят другим языком. Наверное, во второй год, когда еще не приехали жить молодые люди с семьями, где есть малые дети, потому что производство запускается, нужны рабочие бригады, ну, наверное, тоже преподаватели и воспитатели нужны. А вот с третьего, четвертого года, если все идет по плану, где уже и семьи, где уже и детский сад, и школы, и досуг, и здравы, и так далее, начинают включаться, когда поселение наполняется, ну вот тогда уже ваше «хочу, могу и надо», они, наверное, будут учтены и скажут: «Надежда, а вот мы вас ждем, вы вот тут вот писали об этом, и вы участвовали, приезжали, помогали что-то там делать, к примеру, ну, вы же пенсионер, можете приехать, например, там недельку пожить, либо там на выходные и помочь что-то делать, ну, кашу тоже самое варить, к примеру». Ну вот пришло время реализации ваших возможностей. Вот эта вот поэтапность вполне, мне кажется, допустима в нашей жизни. Ну и в заключение вопрос. Полинка на севере. Уважаемый Алексей... А, это ко мне. Извините. Это ко мне. У вас много знаний на тему создания общины, кооператив и поселений. Хотите ли сами заняться созданием поселения? Полинка на севере. Отвечал много раз. Во-первых, если я буду заниматься поселением, я его прекрасно организую. На самом деле это небольшая проблема. И все те знания, которые у меня есть, я вот в жизни применю. Однако, если я буду заниматься поселением, я буду заниматься этим поселением. И тогда я не смогу быть постоянным ведущим, не смогу куда-то ездить, что-то снимать, монтировать, вести нашу общину, которая называется «Народное славянское радио». Ибо эта община уже... 13, насколько я помню, лет существует, я уже там скоро собьюсь со счета, существует именно как община. Да, были у нас проблемы, да, у нас были рейдерские захваты, да, у нас были потери, да, у нас были нестыков какие-то, но Народное славянское радио продолжает существовать, несмотря на все невзгоды. А это означает, что, по сути, костяк собран, по сути, идеи, цели, возможности, которые мы предоставляем людям, существуют, и это не выдумка какая-то. Кто-то отваливается, кто-то приходит, кто-то постоянно действует, кто-то так взаимодействует, но община существует. Так вот, я полностью посвящен служению этой общины. Полностью. Эта община служит обществу, поэтому я служу обществу. А в обществе есть поселение, есть артели, есть кооператив. Значит, я служу каждому поселению, каждой артели, каждому там, сообществу, кооперативу и так далее. Вот мое служение. Оно намного шире, нежели чем просто создать поселение, где бы мне было хорошо и уютно. С точки зрения экономики, это было бы намного выгоднее мне, чем я сейчас занимаюсь. Вот честно говорю, намного выгоднее, потому что свои производства, свои там вот это фермы и так далее, свежее молочко, там что-то еще, комфортный дом, все хорошо, замечательно. Но с точки зрения пользы державы, это было бы намного меньше. Как там говорил этот Атос, да, для Атоса это слишком много, для графа это слишком мало. Поэтому община сделана, создана, действует много лет, а вот поселение пока не действует. Хотя идут нам предложения, честно скажу, Полинка, идут нам предложения о том, чтобы Народное славянское радио взять под опеку уже вот два таких прям ярких было предложения под опеку какой-то уже действующей, существующей общине. Такие предложения идут. И поступило вот сегодня, был разговор о том, что мы еще в становлении находимся, но как только встанем на крыло, мы также готовы прямо вас взять. И так далее. Но мы к этому, так вот, под большим вопросом относимся. Почему? Потому что как мы только включаемся в какую-то общину, мы на себя возлагаем обязательства, уклады конкретно этой общины, а значит тогда... От того, какие уклады, правила в этой общине существуют, и будет такая же трансляция на весь мир. Это означает, что под эту общину мы будем подстраивать весь мир. Подходит ли это вам, Полинка, с севера, на севере? Либо не подходит, чтобы какая-то община через рупор народных СМИ вам диктовали, например, там, участники этой общины диктовали какие-то условия жизни. На мой взгляд, это слишком опасно. Поэтому мы взаимодействуем со всеми, мы приглашаем разных людей, мы даже готовы принимать помощь от общинников. Да, от общин. Но, друзья мои, входить в какую-то общину, вот конкретно входить, ну, наверное, это не совсем правильно. Ну что, идем дальше? А дальше у нас вопросы закончились, и наступает самое приятное, на мой взгляд, время, когда выступающий желает тем, кто его слушал и смотрел, что-то вечное, доброе и хорошее. Давай. Благодарю всем вам, друзья, те, кто был с нами, кто еще прослушает и дослушает до конца, прежде всего, мира, процветания, благоденствия, понять свое предназначение – это самое главное. Добрых взаимоотношений, нравственных в семье, с родными, с близкими друзьями. И самое главное, найдите людей, у которых те же самые цели, что и у вас. Создавайте хотя бы маленькие ячейки, хоть на каких-то делах. Начинайте с этого. И тогда все будет лучше, лучше и лучше. Я знаю, что Вселенная с нами. И мы идем в золотой век. Всем добра. Замечательно. Ну вот и в заключение по поводу взаимодействия разных общин. Вот у меня карточка здесь находится. Я вот лично я вхожу в кооператив Нижнего Новгорода. И от кооператива Нижнего Новгорода мы ездили недавно в Ливны. Там проходил очередной такой совет, сбор координатов Возрождения. Мне вот подарили вот такую замечательную штуковину. Это не реклама, это просто вот делюсь. Она достаточно дорогая. Это очень замечательный концентрат носяной палочки, который, например, там позволяет от грибков избавляться, сопли потекли, там избавиться и так далее. Вот это пример того, что вот, находясь в кооперативе, который находится далеко от места моего жительства, мы взаимодействуем. И то же самое. Мы от радио в Нижний Новгород кооператив отправили, например, там камеру для съемок. Помогли разобраться с какими-то там укладами, что там, с техническими вопросами. Вот оно взаимодействие, понимаете? И деньгами его измерить невозможно. Вот когда мы это понимаем, когда мы вот эти капиталистические занозы выкидываем, мы понимаем, что мы друг другу помогаем, при этом мы не тратим своих ресурсов, которые вот в капитализме очень ценны, но у нас увеличение происходит. Мы складываем. Поэтому я вам желаю, друзья, одного – не быть фанатиками, разбираться в том, что вы слушаете, проверять все в деле и понимать самое простое. Если я познал цель своей жизни, я познал, кто я. А раз я познал, кто я буду всегда на своем месте. А когда я на своем месте, я с другими не конкурирую. А значит, я складываю. И на примере нашего сегодняшнего эфира я предлагаю каждому, поняв вот это все, начинать быть творцом и созидателем, а не ждать, когда кто-то, Алексей, Святозар, Иван Иванович, Петр Петрович, Владимир Владимирович и кто-то еще сделает вам рай на земле. Когда все подготовят и скажут, вот тебе большая ложка, иди, Антошка, кушай картошку. Поэтому человек, как рупор божественной мысли высшей, как представитель Бога на земле, должен быть ответственным за себя, за свою семью, за род, общество, страну, державу и мир. Других вариантов нет и быть не может. Каждый на своем месте. Кто-то с лопатой, кто-то с компьютером, кто-то в понимании, как чего устроить, но других вариантов нет. Каждый на своем месте. Вместе мы сила. На сим я с вами прощаюсь, напоминаю, что 8 июня 2023 года, четверг, по одному из современных календариков, пока еще, мы были в эфире под названием «Учимся взаимодействовать в деле». Мы это кто? Святозар Симбирский, Алексей Орлов, Алексей Щербаков, Светлана Большакова и также все участники Народного славянского радио и вы, наши уважаемые и любимые радиослушатели и зрители. Низкий поклон вам за поддержку, за то, что понимаете важность существования народного СМИ. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.